Глава 8. Уж месяц миновал, а сталкеры в разных уголках зоны все продолжали толковать о том, как Белый получил сам за себя выкуп и сколько при этом наварили Матадор, Мыло и Киндер. Должно быть немало, потому что с тех пор означенную троицу можно было чуть не каждый вечер застать в баре Харчо, где они широко гуляли и частенько выставляли пиво всем собравшимся. И всегда сопровождалось этот новичок, Печкин, столичный пижон. Сегодня народа в баре было маловато, да это и понятно. Небывалая жара высушила болото, озеро Янтарь обмелело, сгинули питавшие реку Припять речушки-ручейки, открылись новые, ранее недоступные области поиска. Конечно, ходить в такую погоду нелегко, а снаряга тяжела, и воды приходится брать больше обычного. Но зато и риску меньше, потому что солнышко мутантам пришлось в лом. Иные еле ползают, и даже слепые собаки не гоняют одиноких бродяг, а сидят, вывесив страшные свои языки, да тяжко дышат. Так что в чуже их жалко. Может, и правы ученые люди. Это сама природа решила прижечь в свою зону болячку. Посетителей в баре было всего-то двое — Огонек и Техас. Когда-то Техас и Огонек были обычными вольными сталкерами, но с приходом Большого решили специализироваться на очистке закрытых помещений, наземных и подземных. И много в том преуспели. Их часто нанимали то одни, то другие группы, в схроне поселились зомбаки, из подвала надо выкурить бюреров. Огонек орудовал армейским огнеметом, а Техас, естественно, шведской бензопилой Хьюз-Кварна. Очень хороша бензопила, супротив кровососа, очень способствует. Заказчики тоже были неподалеку, прикрывали огнем на всякий случай. Весьма хлебным оказался бизнес Огонька и Техаса. А сейчас они сидели без дела, потому что все сталкеры ходили нынче по верхам, в норы и развалины не лазили, торопились собирать относительно легкий урожай, пока стоит такое ведро. «И почему в зоне леса не горят?» — сказал Техас. «Россия горит, Украина горит. Зона не хочет. Ни лес, ни трава. Камыши на болотах и то не горят. А ведь там жарко на жарке». «А ты вообще хоть один пожар в зоне видел?» — сказал уже хороший Огонек. Техас напрягся и отрицательно помотал головой. «И я не видел. Раньше потому, что все сырое было. А сейчас не знаю почему». «Ты дерево струей поджечь пробовал?» «Я что, идиот? Мало ли как оно отреагирует. Мало ли кто с него спрыгнет». «А хорошо бы, — сказал Техас, — чтобы вся мутня побежала, весь личный состав, под пулеметы на периметре». «Разве раньше мутня не бегала под пулеметы перед выбросом?» «Еще как бегала! Пулеметчики с ума сходили». «Тебе, что ли, жалко? — сказал Техас. «Нет, — сказал Огонек, — хрюли их жалеть, вояк да миротворцев. На то Белый есть, главный жалеющий. Да болотный доктор». «Не говори так, — сказал Техас. — Белый хоть мутантов не спасает, а вот прижмет нас где-нибудь в подземелье, так и Белого вспомнишь. Если повезет, придет за нами Белый и скажет: только одного могу вытащить. Тут я ему и сообщу, какие слова ты про него говорил». «А Белому по барабану, — сказал Огонек, — он таких отморозков, бывает, выручал. А я что? Я честный сталкер-огнеметчик. Да и ходит нынче Белый с этим, с Топтыгиным, а вместе они хоть троих поднимут». «Слушай, — сказал Техас, — а обязательно Белому человека усыплять шприцами этими стреляющими?» «Сто раз я тебе объяснял, — сказал Огонек, — и сто раз ты понять не можешь. Вот когда утопающего спасают, а он дергается, за руки хватается, что спасатель делает?» «По кумполу и за волосы, чтобы не мешал, — сказал Техас. — Вот, — сказал Огонек, — тот самый случай». «Ну ты сравнил, — возмутился Техас, — то утопающий лох с материка, а то опытный сталкер. Чего это я дергаться буду, когда меня спасают?» «У тебя на лбу не написано, дергаешься ты или смирненько лежишь. У Белого для всех закон один. Хочешь жить — сам отключишься». «А все-таки нехорошо, — сказал Техас, — будто не человеки, а собака бешеная. «Все мы тут бешеные псы», — философски сказал Огонек. «А бешеных, между прочим, не усыпляют. Бешеных, между прочим, просто стреляют на месте. Вот удивительно мне, что Белый этого Топтыгина взял в связчики». «А что тут удивительного? Вон какой лоб здоровенный». «Здоровенных тут хватает», — сказал Огонек. «Месье Арчибальд, нам бы еще». «Кредит здоровью вредит», — хрипло отозвался бармен. «Будешь со счета снимать?» «Буду со счета снимать», — радостно согласился Огонек. «Смотри», — сказал Арчибальд, — «мое дело предупредить, а то от безделия все просадит, и меня большой оставит без премии». «Заботники наши», — воскликнул Техас. «Мамас энд папас! Что бы мы без вас делали?» Подошла кобра с подносом, бутылка гвардейского и тарелки. В харчо выпивку без закуски не подавали. «Мальчики, вы сегодня ниндзю не видели?» — сказала она. «Мы сегодня вообще практически никого не видели», — сказал Техас. «Еще век бы не видели. В кои-то веки сидим, как люди, тихо, без драки». «Вам, конечно, в кайф», — сказала кобра. «А заведению в убыток. Убить мало вашего ниндзю». «Странно», — сказал Техас. «Парадокс века. Спит с ним она, а ниндзя почему-то наш». «Интересно», — тихо-тихо прошептал Огонек, — «как месье Арчибальд премию потратит». «А как надо», — воскликнул Арчибальд. «Цены на материке знаете какие?» «Вот же черт не русский», — сказал Огонек. «При нем и слова не скажи». «Попрошу без националистических намеков», — сказал Арчибальд, — «а то Пургена в коньяк насыплю». «Нет нынче никакого Пургена», — сказал Огонек. «Сейчас все лекарства переназвали по-другому, чтобы цены поднять. Я належался в больничке, знаю». «Ну, давай отдельно за Белого». Выпили за Белого, закусили салом. «Я вот думаю», — сказал Техас. «Если псевдоплоть произошла от свиньи, то почему из нее не делают псевдосало?» Огонек подавился и долго кашлял. «Дурак думкой богатеет», — просипел он наконец. «Вечно ты скажешь, как ведьмин студень размажешь». «Мне про этого Топтыгина рассказывал Мегабайт», — сказал Техас. «Он его сразу к себе в группу припахал. Не отмычкой, а в качестве тягловой силы. Отбил у наших минометчиков штогом». «Ну, пошли». Мегабайт надеялся, что Топтыгин, таежник, опасно будет ходить и хищника чуять за версту. Он прет прямо на электру, в упор ее не видит. Представляешь? Карусель, конечно, не всякий новичок может заметить, но электро-то... «Нет, — говорит, — там ничего, зато я лосенка вижу». «Представляешь, лосенка он видит. Когда-то в зоне лоси водились, то правда, но сейчас-то...» Хватал-хватал Мегабайт своего грузчика за штаны, да и надоело ему. «Иди, — говорит, — куда хошь, хошь к своему лосенку». Ну и подался паренек к пекинесу в бандиты. «А зато он кабана валит пачками, — подал голос бармен, — мясом не таскает. Я теперь мороженое аргентинское барахло не беру, всегда со свежатиной. Сами ведь лопаете, это вам не крыса на прутике». «С кабанами, да, — согласился Техас, — это ему в плюс. Только все равно темный он тип, с ним только Белый и может в связке работать». «Гости идут», — объявил по громкой связи незримый вышибала Колчак. Колчак сидел в бронированном предбаннике и фильтровал посетителей. «Юбка, Пека и батюшка». «Весело будет», — скривился Огонек. «Два веселых молчуна. Вот же сычи». Конопатый Юка Пека вошел первым с большим рюкзаком, а батюшка, как обычно, незаметно проскользнул за свой столик в самом углу, вытащил старинную книгу в переплете с застежками и углубился в нее, обхватив лохматую голову руками. Батюшка действительно был когда-то священником, но его оттуда попросили. «Эй, вы че не здороваетесь?» — сказал Техас. «Вроде бы тут люди сидят». Юка Пека поставил на стол новенький рюкзак, снял куртку, повесил на спинку стула и только тогда сказал: «Тратутте!» «Ну вот, не убыло от тебя», — сказал Техас. «А ты особо духовного звания?» батюшка бороденку вскинул. «Асмодеям здравия не желаю». «Не в духе сегодня», — сказал Техас. «Опять надерешься и обличать будешь». «А вы не участвуете в бесплодных делах тьмы», — сказал батюшка, — «и пью я на свои». «Ты лучше зомбаков своих воспитывай», — сказал Огонек. «Мы тебе помещение очистили, а ты там что развел? Зомбариум?» «А говорил, храм восстанавливаешь». «Зомбаков-то легче обратить, чем вас», — сказал батюшка. «Зомбаки, они те же дети». Что с тобой толковать, — сказал Огонек. «Юка, что это я тебя давно не видел?» Блудный сын Соломя не спеша раскурил трубочку, выпустил клуб дыма и произнес. «Париж ездил». «Ну и как там Париж?» — оживился бармен Арчибальд. Что-то связывало загадочного бармена с Францией. Не зря к нему обращались месье. Дезертир-миротворец еще раз затянулся и выдохнул. «Что НАТО не купил, что не НАТО купил». «Как ты красочно излагаешь», — сплеснул руками бармен. «Я словно на Елисейских полях побывал. Деньги-то все ухнул на девочек». Юка-пека повернул круглую стриженную голову и важно произнес. «Сколько НАТО не истратил, сколько не НАТО истратил». Тут к Фину подбежали Кобра и Синильга. Защебетали, принялись потрошить рюкзак, доставать оттуда всякие бюстгальтеры и прочие полуграции. Юкапека смотрел на них и улыбался краешками губ, словно строгий, но добрый отец. «Дерьма-то», — сказал Техас, — «стоило в Париж ездить, на любом китайском рынке». «Дурак ты, Техас», — бросила Синилька. «Была она метиской, в Якутии, говорят, сахаляркой. Редкой красоты девушки рождаются там от смешанных браков, черноглазые, со снежно-белой кожей. Только быстро линяет в зоне любая красота». «А кобра? Она и есть кобра», — прикинула к себе розовую комбинацию, зашипела. «От вас вообще хрен чего дождешься, даже китайского». Юка не в Самаритен для бедных отоваривался, он не поленился в галерею де Лафайет сходить, потому что мужчина. И в доказательство сунул Техасу в нос яркую этикетку. Но не пришлось официанткам примерить обновки, так как вышибала колчак объявил. «Ахтунг, ахтунг, матадор с компанией, уже хорошие». «Это плохо», — сказал Арчибальд, — «очень плохо. Очень я не люблю, когда надираются на стороне. У нас что, коньяк прокис? Или отбивные несвежие? Я объявление повешу, приносить внутри себя спиртные напитки запрещается». Но загремела тяжелая дверь, и вломились в харчо четверо героев давешней игры «Освободите Белого». «Месье Арчибальд!» — вскричал матадор. «Всем шампанского!» «Что за праздник?» — поинтересовался бармен. «Та в его теперь кожный день свято», — объяснил Мэло. «Решил прогулять свою Испанию». «Не праздник у меня», — пригорюнился матадор. «Несчастье у меня. В Каталонии запретили кориду. Скоро и во всей стране запретят». «Ничего», — сказал Огонек, — «с кровососами оттянешься, как все нормальные люди». «Ты живой еще?» — изумился матадор. «Ну так мы это дело быстро исправим». «Солидный вроде бы человек», — сказал Арчибальд. «Сказано же, драки только в вечернее время». Матадор посмотрел на часы. «Так уже скоро, чего тянуть?» Но Киндер и Дэн Майский, ныне Печкин, ухватили седого гусара за руки и силой усадили за стол подальше от чистильщиков. «Мэйла», — с упреком сказал Арчибальд, — «это где вы так захорошели?» «Там и трошечки», — сказал Мэйла. «Нехай дивки колбасу тащат, та вареники, та в устриц». «Устрицы у меня сегодня особенные», — подбочинился бармен. «Тасманийские. Называются Красотреа гигас. Знатоки ценят их за солоноватый вкус». Электровениками забегали с подносами Кобра и Синилька, причем Кобра спрашивал у каждого, не встречал ли он ниндзя. Ниндзю никто не видел, только Мыло вдруг запел: «Ниндзя, рыбка, ниндзя, птичка, ниндзя, гарна молодычка». «Хорошо в зоне питается», — сказал Печкин Майский, — «разнообразно. Вчера жареная крыса, сегодня тасманийские устрицы». «Но», — воскликнул Киндер, — «завтра опять будет крыса». «Увы», — запечалился пьяненький журналист. Он уже немножко обвык в зоне. Сходил туда несколько раз с новыми друзьями в связке, благо погода позволяла, и совсем было начал считать себя сталкером. Но жестокий матадор каждый день указывал ему на ошибки и объяснял, каким образом столичный гусь мог погибнуть вон за тем пригорочком и вон на той тропочке. «Выброс ночью будет», — вдруг объявил из угла батюшка, не отрываясь от своего увлекательного чтения. Одной рукой он перелистывал страницы, другой подливал себе в стакан. «А наука что говорит?» — спросил внезапно протрезвевший матадор. «Это вам наука говорит», — сказал батюшка, опрокинул стакан, выдохнул и продолжил. «А меня Господь путеводит в правде своей». Но было до ночи еще далеко, и думать о выбросе никому не хотелось. Вышибала Колчак то и дело объявлял о новых посетителях, и скоро обширный зал наполнился до отказа. Настроение у всех было приподнятое. Зона, притихшая под палящими лучами, лютовала не сильно. Артефакты снимали, как с куста. Не самые редкие, зато много. Так что Арчибальд не успевал оценить хабар и раскладывать его по контейнерам. А главное, все возвращались живыми. Даже Семецкий сегодня ни разу не погиб. Не сообщали об этом сталкерские наладонники. Только безутешная Кобра все расспрашивала гостей про своего ниндзю. Ниндзю никто не видел. Тут и там поднимали тосты, и первый, и второй, и третий, и четвертый за белого. Потом появился местный бард Серега Воркута, несмотря на жару в свитере, с гитарой и запел в притихшем зале на мотив Баксанской. «Мы с тобой всегда ходили в паре, нам с тобой дьявольски везло. Третий вечер коротаем в баре, здесь всегда уютно и тепло. Мы всегда найдем, за что нам выпить, поводов немало и причин. За периметр и за город Припять, и за всех, кто в звании мужчин. Вспомни, товарищ, все, что было встарь, как мы от мутантов чистили янтарь, как загрохотал твой верный пулемет, как мы шаг за шагом двигались вперед». Слова примитивные, душу бередят, сказал матадор. Хотя о многом и вспоминать не хочется. «Субкультура», — сказал Печкин. «Первое у нас уже разлито. Приступаем тут же ко второй. Если кто дойдет до монолита, это будет точно мы с тобой. Пожелаем, чтобы после чарки нам не снились страшные часы. Ближе, чем конвойные овчарки, стали нам чернобыльские псы. Вспомни, товарищ, тьма со всех сторон, небывалый выброс, ненадежный схрон, смерть за стеною, смерть над головою и собак незрячих леденящий вой». «Парадоксально, пысня», — заметил Мэла, — «коли выброс такую си собаки молчать». «Ну, за белого», — сказал Кинтер. «Хотя, честно говоря, ни хрена мы его не спасли. Но помогли ведь завершить операцию?» «Помогли». «Кто бы мог подумать, что он такой ушлый», — сказал матадор. «Он ведь по жизни дитё совершенное». «В те незабываемые годы попадали в клещи мы не раз. На пригорке снайперы свободы, а в низинке натовский спецназ. Из любой ловушки уходили, выживали непонятно как. Но всегда по-честному делили мы хабар, патроны и табак». И Цебрыхня послал критику Мыла. «Точно», — сказал матадор и нахмурился, сжав кулаки. «Уж мы делили-делили. Делили-делили». И лицо его в седой щетине на миг сделалось страшным, как у гада. «Так ведь автор текста, — заступился за неведомого коллегу-журналист, — хотел нарисовать образ, так сказать, идеального сталкера. Помнишь, как в тумане сгинули враги, как на радаре чуть не выжгло нам мозги, как в ночи химера двигалась скользя? Помнить неохота, да забыть нельзя». «А что, белый в этот бар не ходит?» — сказал Печкин. «Белый как раз именно сюда и ходит», — сказал матадор. «Только он сейчас, должно быть, кого-то вытаскивает, раз не пришел. В зоне ведь и безвольных сталкеров народу хватает». «Тем более военкиры опять нагнали соложни», — сказал Киндер. «А будут говорить, что контрактники». «Но!» «Разговорился я давеча с одним на милитаре. Точно, салага. Для генералов как бы люди были люди мусором, так и остались, сказал Матадор. Давайте за генералов, чтобы побыстрее разжаловали без пенсии. Там гирше ниж смерть буде, поднял стакан мыла. Если же от пули не удастся мне уйти, так уж не взыщи. Не оставь мой труп в грязи валяться, до ближайшей жарки дотащи. Проследи, чтобы сгорел я толком, стал золою малым угольком. Лишь бы не воскрес поганым снорком, не поднялся жалким зомбаком. Нет, не хочу я помнить ничего. Рядом шел товарищ, нет теперь его. У жизни и у смерти равные права. Вот и пью один я, а стакана два. Этот куплет неизменно всех повергал в уныние. «И шо я тут с вами сиджу?» — сказал мыло. «Сеять пора». «Кого сеять, чудо полтавское?» — сказал Матадор. «Июнь месяц на носу!» — вспомнила бабка свой девичник. «Вот бы все лето такое простояло», — сказал Киндер, — «но так не бывает, чтобы все хорошо». «Да», — сказал Печкин, — «так не бывает». И глубоко задумался над своей нелегкой судьбой журналиста, которая занесла его, прямо скажем, не в Калифорнию. Но покидать зону ему отчего-то не хотелось. «Расслабились мы, господа, разбаловались», — сказал Матадор. Он уже достиг той стадии, при которой от каждой очередной стопки только трезвеет. «Вот помнится, в моем родном маленьком городе гаишники затеяли кампанию, чтобы водилы пропускали пешеходов на переходах. Да так настойчиво стали проводить ее в жизнь, что и вправду человек, ступивший на землю, чувствовал себя в безопасности. И что в результате? А то в результате, что начали наши в других городах гибнуть пачками. В Москве-то никто и не подумает пропустить пешего. Снесет прямо на зебре. Хотели как лучше, а вышло, естественно, к Херсону». «Ахтунг, ахтунг!» — возгласил незримо вышибало. «Какой-то неизвестный перец идет, то ли гастарбайтер. Что-то он мне не нравится, не хочу я его пускать». «Дисплей включи!» — крикнул кто-то. «Может, свой?» Окон в здании Харчо-Ин, конечно, не было. Их заменяли экраны, а видеокамеры стояли на козырьке над входом. Во время выброса они втягивались в специальные блоки и там пережидали стихию. Снаружи уже стало темнеть. Возле монумента Семецкого стоял бледный худой человек в восточной одежде, в полосатом халате и плоской шапке афганки. Борода у бледного была, как у бармена Арчибальда, только длиннее. Незнакомец внимательно осмотрел пустой каменный цоколь, голограмма как раз ушла в паузу, потрогал бронзовые буквы на граните, прищурился, пытаясь прочитать. Тут прозвучал праздничный аккорд, и возникли на пьедестале вечно живые Семецкие с кошкой. Незнакомец отскочил на шаг и жалобно воскликнул: «Шайтан! Шайтан!» «А, это из свободы», — сказал сталкер по прозвищу «Умная Маша». «Есть там у них такой электронщик, Шайтан. Только у него морда другая, без бороды». Лицо незнакомца исказилось, он распахнул полы халата, и все собравшиеся в баре харчу с ужасом увидели, что тощее тело его обвешано трубочками да коробочками. «Аллах Акбар!» Завизжал худой и зажмурился. Страшный удар потряс здание. Погасли дисплеи, сталкеры запоздало попадали на пол, причем Серега Воркута бережно накрыл телом гитару. Так в зоне появился и тут же сгинул первый шахид. Глава 9. Русский человек не может всерьез относиться к злодею, которого зовут шейх Насрулла. Украинец да белорус тоже. Да и поляка таким именем не напугаешь. Засмеются славяне, надо же, как разве родители удружили сыночку. А вот шейх Абузибак — это серьезнее. Шейх Абузибак и был человеком серьезным и очень ученым. Он весь Коран знал наизусть. Но не только Коран читал. Он был прославленный улем, то есть богослов. И вот этот богослов очень заинтересовался зоной. Вот такую кучу материалов проштудировал Абузибак и пришел к выводу, что большой шайтан — это не гнилые Соединенные Штаты разложившейся Америки. Какая там Америка? Ткни в нее самолетиком, она и развалится. Ну, двумя самолетиками. Ну, тремя. Десятка-то наверняка хватит. Настоящий же большой шайтан обитает на территории бывшего Советского Союза, в так называемой зоне, которую неверные собаки нарочно устроили, чтобы смущать умы правоверных. И зовут этого шайтана Монолит. И создан сей Монолит нечестивыми геурами, как соперник черного камня Каабы. И пока гнездится в сердце зоны это богомерзкое образование, не удастся правоверным учредить мировой халифат. Значит, долг правоверного — уничтожить монолит, пока не распространил он свое вредоносное влияние на весь белый свет. Потому что ни зомби, ни кровососов явно не удастся обратить в истинную веру. А псевдоплод так и вообще по происхождению свинья. Сплошной харам. Но шейх Абузибак — это вам не дворник татарин. Очень скоро собрались вокруг него верные и преданные ученики, и воодушевились они задачей, возвещенной им учителем, проникнуть в зону, дойти до монолита, да и отдать свою молодую жизнь в процессе священного джихада. Потом зато гурий будет от пуза. Нелегок путь к монолиту. Стерегут его не только слабые люди, но и джинны с ифритами. Пусть и зовут их по-другому. Этих тоже надо уничтожать, чтобы расчистить другим шахидам путь к заветной цели. Как звали того первого, который оптимизировал монумент возле бара Харчо, никто уже не узнает. Как проникали шахиды за периметр, тоже загадка. Неужели взятки давали неподкупным воинам Украины и России? Быть того не может. Потом-то к шахидам в зоне привыкли и даже стали использовать в качестве идеальных отмычек. Вреда от них было не больше, чем от умной Маши с партизанским минометом. А польза выходила немало, потому что для мученика веры на первом месте стоит монолит, на втором ифриты с джинами, а людишки только на третьем. Можно людишек до поры и потерпеть, не тратить на них взрывчатку. Джинами шахиды считали мутантов, ифритами — аномалии. А если неверные еще и указывают героям, где их искать, то и большой салам за это неверным. «Пойдем-ка со мной, Абдулла», — говорил, допустим, сталкер-вирус. «Видишь, между деревьями искорки. Это ифрит, падла. Не пускает тебя к монолиту. Грохни его, а награда за Аллахом не заржавеет». «Бабах!» После такого взрыва любая электро не скоро опомнится, и можно даже большой группой пройти безвредно. «Мухаммад, а, Мухаммад!» — говорил сталкер Грибок. «Знаю, где монолит. Мне сам большой карту нарисовал. Он в том вон домике хранится. Точняком зуб даю. Только там джинов как грязи, но ты же все равно в рай намылился». «Бабах!» И пойдет сталкер Грибок по своим делам, не оставляя в тылу кучу кровососов. И так шейх Зибак свое воинство вышкалил, что ни один контролер не смог починить ни одного шахида. «Ахмед», — говорил сталкер Бацилла, — почувствовал контролерское наваждение. «На дальнем пригорочке дядька прячется, но это не дядька, а жидяра противны, и нам они житья не дают, даже в зоне от них не скроешься». «Бабах!» «И нет больше подлой твари, и все мутанты, ею подчиненные, разбегаются в ужасе». Жалко даже становилось этих обманутых ребят. «Да пусть хоть погибнут с пользой». Но все это было потом, а пока очумевшие сталкеры поднимались с пола, ощупывали себя, все ли на месте. За компанию ощупали и синельгу с копой. Дверь, ведущая из тамбура в бар, выдержала. Она была здорово похожа на люк в подводной лодке, а вот уличную сорвала и вбила внутрь. «Бедный колчак», — вздохнул кто-то. В тамбуре было сплошное крошево из дерева и стекла. Сталкеры, ругаясь, принялись искать свое оружие, сданное, как положено, бедному колчаку под запись. Иные жаловались на гнутие ствола. Крошево под ногами зашевелилось. «Хрюли бедный!» — подал голос вышибала. «Я сразу под стол залег. Эх, вот бронестекло-то жалко. Как меня не посекло, а вообще тамбур надежный. Такие в банках ставят, я знаю». «И Семецкого жалко», — сказал Матадор. «От террористов он еще не погибал». «Большой восстановит», — уверенно сказал Кентер. «Только чтобы он больше не мигал, Колчак вылез из мусора. А то хрюлин он людей пугает. Чур, я тут сегодня сидеть не буду. Передавали по связи, что выброса надо ждать. Вот, уже передавали, правду сказал батюшка. Запритесь получше, скомандовал за стойки Арчибальд. Требую продолжения банкета. Все равно ведь придется тут ночь коротать. Кто не жадный, в номера пойдет, а прочие могут прямо здесь спальники разложить. Только мы ведь теперь глухие и слепые, как в подбитом танке. Что там снаружи, кто там? Колчак, проследи, чтобы не дрались, нынче драка уже перебор. И понеслось. Поскольку беда только что прошла мимо, а как за это не выпить? Галдели неимоверно, сдвигали столы, и Серега Воркута запел уже не сталкерски, а материковские песни. И батюшка, не отрываясь от своего увлекательного чтения, голосил псалмы царя Давида. И никто уже никого не слушал, как вдруг снова грянуло хоть и послабее, чем в прошлый раз. Это дезертир Юка Пека приподнял стол и грохнул им об пол. Мигом пала тишина. «Тот-тот ферь тутит», — объявил Юка Пека. Не зря об его охотничьей чуткости ходили легенды. Тут и все услышали, что в истину кто-то колотит в тяжелую дверь чем-то не менее тяжелым. Притихшие сталкеры — зрелище редкое и жалкое. Все взоры обратились к бармену Арчибальду. «Ну что, открывать будем?» — сказал сталкер Маздай. «Это бюреры», — уверенно сказал сталкер Огонек. «Отцепили нож у бульдозера и лупят. А у меня в баллоне пусто». Тут все не по-хорошему зыркнули на батюшку, известного заступника грязных карликов. «Отнюдь», — сказал батюшка, — «бюреры подчас разумнее человеков, они перед выбросом не шляются. Там кто-то из наших. Грех на нас будет, если не откроем». «Это ниндзя, я знаю», — воскликнула кобра. «А если там химера, то она ведь дверь на раз вынесет», — сказал сталкер Коломбо. «Не стучат химеры», — сказал сталкер Паганель. «Они политессу не обучены». Грохот тем временем продолжался. Настойчиво, ритмично. Арчибальд в раздумье перекатывался с одного конца стойки на другой, словно мишень бегущий кабан. «Колчак», — сказал он, — «наконец, отвори». «Фрюли Колчак, месье», — завыл Колчак. «Ты у меня вышибал или где?» Не нагибаясь, бармен излег из-под крышки стойки дробовик. Но тут уж все неповрежденные стволы, как по команде, нацелились на дверь. Если бы вошел кровосос, его бы разнесло на мелкие фрагменты. В полной тишине вышибала на негнущихся ногах подошел к сотрясаемой двери, прислонился спиной к стене и одной рукой начал крутить кремольеру. «Осторожно, там ниндзя», — уговаривала сталкеров бедная кобра. Именно она и бросилась первой в проем, когда дверь приоткрылась. Бросилась и разочарованно отпрянула. Никакой там стоял не ниндзя и даже вообще не сталкер, а неизвестный дурак в противогазе и в бледно-зеленом резиновом армейском костюме противохимической защиты. От таких здесь даже в 86-м отказались, потому что от радиации они не спасали. Ростом противохимический дурак был невелик, ненамного обогнал он того же киндера. Зато плечища его туго растянули резину, про таких, говорят, легче перепрыгнуть, чем обойти. «Это не снорк», — предупредил журналиста Печкина Матадор. «Снорки на четвереньках. Еще шмальнешь с дуру». А остальные без того видели, что не снорк. Тем более, что пришелец первым делом стянул капюшон и противогазную маску. Правда, большой разницы не было. Глаза круглые, нос поломан, и унылый он, как у слоника. А вот взгляд у дурака был совсем не дурацкий. Видел, казалось, все насквозь. «Почему не открыли сразу?» — рявкнул он. Именно так, каждое слово отдельно. И точно что рявкнул, как робот в детском фильме про юных звездопроходцев. «Ты откуда, член с бугра?» Это Колчак вспомнил, что он все-таки вышибало в элитном клубе. Дресс-код, фейс-контроль, хрен перец. «Сам сказал, с бугра. Хрюли спрашивать?» — продолжал незнакомец в том же духе. «Каргин, Всеволод Петрович, майор милиции в отставке. Преследую опасного преступника. Прошу вашего содействия местного населения». Хоть и пишется зона с большой буквы, но и в ней неразумно с порога афишировать свою, хотя бы и прошлую, принадлежность к органам внутренних дел. Аккуратнее надо быть. Поэтому далеко не все стволы у местного населения опустились. Основной майор не обратил внимания. Шагами командора проследовал сквозь невольно раздавшихся сталкеров и остановился только у стойки. Месье Арчибальд не нашелся, что сказать, беспомощно указывая пальцем на лицензию в рамочке. Майор повернулся спиной к бармену и обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Кто здесь старший?» — сказал он. «Старших здесь нет», — сказал Матадор неожиданно севшим голосом. «Мы вольные сталкеры». «Тогда неформальный лидер», — не унимался майор. Сталкеры удивленно переглянулись, ища в своей среде неформального лидера. А пуще они удивлялись тому, что еще не выкинули этого типа за дверь под выброс. «Матадор, спроси его, хрю ли его надо. Ты у нас самый грамотный, по Испаниям ездишь», — сказал Техас. «Кабальера, хрю ли тебе надо?» — спросил грамотный Матадор. «Повторяю для дураков, преследую. Особо опасного преступника. Он ушел сюда, в запретную зону. Вооружен. Снайпер. Киллер международного класса». «Ты бы лучше шахида словил, дядя», — сказал Матадор. «А то он нам тамбур попортил. Семецкого опять же убил». Но смутить майора было невозможно. Террорист просочился на охраняемую территорию. По вине патруля миротворческого контингента. Виновные будут наказаны. Заявление о теракте и о гибели названного вами гражданина могу передать в местную прокуратуру по возвращении. При слове «прокуратура» заскучали все. «Кончай его, Маздай», — сказал кто-то в толпе. Все знали, что за Маздаем хорошее дело не станет. «Только не режь, а задави», — утащила официантка Кобра, «а то мы потом полы не отшоркаем до утра». Это, конечно, была чисто психическая атака. Вольные сталкеры не бандюганы, но надо же как-то поставить этого майора Каргина на место. «Вы не бандюганы», — сказал майор, — «с копом не броситесь. Предлагаю любому, один на один, на руках». Он выбрал стол, за которым до того пировали Техас и Огонек, аккуратно переставил тарелки и прочее к соседям и сел приглашающе, выставив согнутую в локте правую руку. Очень среднюю, ничего особенного. Все взоры снова обратились к Маздаю. Маздай, бывший грузчик с Кишиневского винзавода, обладатель роскошных черных кудрей, демонстративно вытащил фирменные метательные ножи и передал своему связчику Паганелю. «Пальчики ему не сломай, а то визгу будет», — сказал сердобольный Паганель и услужливо подставил Маздаю стул. Стул крякнул. Крякнул и сам Маздай, когда лапа его тут же влипла в кетчуп, который пролил на столешницу неряха Огонек. «Нищетово», — сказал Маздай, — «я не сгруппировался». Так всегда говорят амрестлеры-дилетанты. «Вторая попытка», — сказал беспредельный майор. И вторая и третья попытка закончились в том же кетчупе. «Достаточно?» — спросил страшный Карвин. Сталкеры гордо смолчали, потому что теперь им оставалось только действительно убить майора в отставке. «Хочу употребить спиртные напитки», — потребовал пришелец. «Оплата по карточке сталкер банка». «А, так ты от большого, так бы и сказал», — разочаровался Маздай. «Я не обращался к гражданину Пак Теодору Аблезизовичу», — сказал майор. «Не было необходимости. Ага, вот. Здоровье присутствующим». Кобра, чувствующая себя виноватой, уже принесла ему на подносе бутылку коньяка, стакан и блюдце с лимоном. Майор, вопреки своему протокольному стилю общения, отодвинул стакан, взял бутылку и выполнил известное гимнастическое упражнение «Гарнист». Потом посмотрел, сколько в бутылке осталось, досадливо хмыкнул и повторил упражнение. На лимон даже и не глянул. Потом он поставил бутылку на стул и замер. Лицо отставного стало преображаться таким удивительным образом, что многие подумали, мутант приперся. Но нет, наоборот. Физиономия пришельца стала приобретать вполне человеческие черты. Загорелись глаза, унылый нос принял более задорное положение, а на губах показалась улыбка. «Хорошо», — сказал он, — «мне у вас понравилось». и все облегченно вздохнули. Человек. Всего только одна бутылка и понадобилась для преображения. Господин майор, — сказал Матадор, — для чего вы напялили на себя этот зеленый гондон? Право, я шокирован. А как бы я иначе за периметр прошел, — сказал Каркин. Миротворцы. Они увидели химзащиту и обмочились, решили, что зона их травит газом, и попрятались. Я прошел, теперь можно снять. Где у вас свободное место? Колчак прикинул и показал на столик батюшки. Вон туда садись. Поп у нас тоже отставной. Майор все той же твердой походкой проследовал на указанное место и даже спросил у батюшки. Не занято? Батюшка с сожалением оторвался от текста и сказал. Коньяк ты пьешь, а в Бога веруешь? Верую в Иисуса Христа, в 4 евангелистов и в 12 апостолов. Теперь нам можно, и даже нужно, было распоряжение. Тогда садись. Майор сначала развязал ленты на резиновых чулках, стащил их, потом выпростался из комбинезона. Трико на майоре было мокрешенькое и разило потом. Но сегодня ото всех им разило так, что ничего. Потом у столика с батюшкой стал собираться народ, желающий глубже познать майорскую сущность. «Кого же ты ловишь, майор?» — сказал Паганель. «Уж не меняли?» Каргин пробуровил Паганеля взглядом. «Знакомая рожа», — сказал он. «Нет, не тебя, Кулачков. Тебя пусть ловит капитан Буревой. Ты за ним числишься. 12 угонов. А я в отставке». «Тогда кого?» — настаивал разоблаченный Паганель. «Я уже доложил, что на вашу территорию ушел киллер. Он должен исполнить кого-то из ваших». «А тебе-то какое до него дело?» — сказал Матадор. «Мы с такими сами разбираемся». «Ничего служебного, чисто личное», — сказал майор. «Дайте еще коньяку. Давно не употреблял. Хороший коньяк. Утром пойду за ним в зону». Кобра принесла коньяк и бутерброд с копченым кабаньим салом. На этот раз майор Каргин причащаться из горла не стал, а поднял стакан и сказал. «Не хочу пить один. Девушка, обслужите всех. Вот моя кредитка». Сталкеры сегодня были при деньгах, но волю майора одобрили. Только Паганель пробурчал. «Доверие втирается, мусорок». «А хотя бы и в доверие», — сказал Огонек. «Вот у тебя с Маздаем даже на похмел души не допросишься». Постепенно сталкеры подобрели, обступили стол, чокались с пришельцем, поднимали положенные тосты. Наконец Матадор сказал. «Майор, ты, как я понял, впервые в зоне?» «Так точно», — сказал Каргин. «А киллер твой тоже впервые?» «Так точно», — сказал Каргин. «Ну так и не ходи никуда», — сказал Матадор. «Скоро будет выброс, и снайпера этого поджарит. Да и не было бы выброса, все равно он не жилец. Наверное, нет уже твоего снайпера. Кто-нибудь его съел». «Он опытный», — сказал майор спецназ, «школа выживания». Сталкеры захохотали. «Не понял», — сказал Каргин. «Это зона», — сказал Матадор, и все остальные повторили чуть ли не хором. «Это зона!» «Хрюли ему зона», — сказал майор, — «если он боится только меня». Сталкеры на этот раз не рассмеялись, а только вежливенько похихикали. «Я его дважды ловил. Приказывали отпустить. С понтом он внедренный. А теперь не прикажут. Некому. Исполнил он свое начальство». «А сам-то ты как думаешь выжить?» — сказал Матадор. «Наймешь проводника?» «Никак нет», — сказал майор. «Только он и я. Дело чести». «Тогда ты точно покойник», — сказал Маздай. «Давай я пойду тебя прикрывать». «Не могу подставлять посторонних», — сказал Каргин. «Нужно упредить». «Чему тебе так насолил?» — сказал Матадор. «Ну, киллер, ну, снайпер. Киллеры только по шишкам стреляют, которые профессионалы. Шлепнет он генерала, людям праздник. Зачем ему простой сталкер?» «Профессионал», — сказал майор, — «но с приветом. Он в перерывах между заказами стреляет посторонних людей, чтобы не терять форму. Особенно любит, кто утром бегает трусцой. Просто так. Спорт. Хобби». «Я слышал о таком», — сказал Печкин, — «в Москве. Он убил художника Левенталя. Крепкий был старик, еще в бульдозерной выставке участвовал. Он в детей стрелял, сказал майор. Он двух моих лейтенантов положил при задержании. Тоже почти дети, ему не надо жить. Чудак, да он уже давно не живет. Только сам дурную голову сложишь, сказал Паганель. Жалко, хоть ты ему сорок. Майор Каргин не оскорбился, а наполнил стакан. Товарищи сталкеры, сказал он, выпьем за то, чтобы завтра его поганая башка вот тут лежала. И хлопнул по столу ладонью так, что батюшка, который вовсе не прислушивался к разговорам от неожиданности, закрыл лицо своей книгой. Это был роман Жюстина, маркиза де Сада. Глава 10. Радионуклидов вымыли в эту ночь столько, что хватило бы на небольшой ядерный заряд ранцевого типа. Выброс благополучно все проспали, разве что месье Арчибальд оставался на своем посту, да кто же его проверял. Ночью журналист Печкин все-таки нашел в себе силы подняться в номер, а вот раздеться не нашел, поэтому все тело затекло и по мозгам тоже бегали мурашки. «Никуда сегодня не пойду», — сказал он вслух. «Актированный день. С бодуна в жару верный Кондрат». В глазах все туманилось и плыло. «Не умеешь ты, сынок, время ценить», — неожиданно бодрым был голос у Матадора, лежавшего на другой кровати. «После выброса именно непременно надо идти в рейд, чтобы другие не опередили. Артефакты после выброса, они как грибы после дождя». «Эх!» Матадор вскочил с постели, как молодой, и пронес костлявое свое тело в санузел, добавив: «Потерпишь, фрилансер». «Под фрилансером бы и прозвали», — крикнул след журналист, — «а то Печкин, Печкин». Он сел в кресло, обхватил голову руками и начал страдать, вспоминая, как закончилось вчерашнее веселье. Страдал он до тех пор, пока не вышел в комнату Матадор, крякая и растирая плечи полотенца. «Ты вчера решил снять синильгу», — весело сказал он, — «хотя месье Арчибальд предупредил тебя, что у него не бордель, а если и бордель, то по пятницам, когда девочки приезжают. И ты даже просил меня пойти погулять. Я говорю, ну конечно, для сердечного друга и под выбросом прогуляешься. Только синильга с тобой не пошла, а достала баллончик с перцем». «Ну и...» — умоляюще сказал Печкин. «Баллончик ты у нее отобрал», — сказал Матадор, — «но тут нарисовался наш доблестный майор». «А-а-а!» — вскричал Печкин. «Значит, это он меня по голове?» «Нет», — сказал Матадор. «Если бы это он тебя по голове, сейчас толковал бы ты с апостолом Петром, в лучшем случае Пилюлькиным. Он как раз дежурил на больничке, ибо в бар медикус не явился. Но не тронул тебя майор, а взял синильгу под локоток и очень так деликатно повел наверх». «Какой позор!» — простонал журналист. «Я ей, наверное, фотосессию в Космополитен обещал». «Не без этого», — кивнул Матадор. «Но синильга девушка гордая, с соложней брескует. Почему ты еще сидишь? Умываться, жрать и в дорогу. Сталкер должен покорять зону в любом состоянии». «Сам же говорил, не ходи в зону с бодуна». Печкин застонал, встал и пошел умываться. Когда они с Матадором спустились вниз, оказалось, что в зале вовсю еще спят на полу человек 10. Батюшка продолжает чтение, а месье Арчибальд собственноручно протирает стопки. Да еще из тамбура доносились удары и звяканье. Должно быть, Колчак пытался как-то облагородить свое рабочее место, а технарь Маркони налаживал связь. «Мы что, первые?» — сказал Матадор. «Нет», — сказал бармен. «Майор уже давно ушел по своим делам, и как-то без него мне спокойнее, хоть он и платит». «Как ушел? Без снаряги, без пыда и прочего?» — воскликнул Матадор. «А он все равно не умеет с ними обращаться», — сказал Арчибальд. «Он резину свою оставил аккуратно, так упаковал и оставил. А из оружия, наверное, один макар, именной за безупречную службу». «Что же ты его не остановил?» — сказал Печкин, хоть и стал ему Каргин удачным соперником. «Да мы со святым отцом ему говорили», — батюшка оторвался от Жюстины и молвил: «Что приборы, тлен? Я его исповедовал, причастил, благословил на ратный подвиг. Вот еще иконку дал ему, Никола, скоро вспомогательный». «Правильно тебя из попов выгнали», — рявкнул Матадор. «Иконку, садист проклятый!» Сталкеры начали вылезать из спальников, прислушались. «Ну, майор зажег», — сказал Маздай. «Где будем теперь кости его искать?» «Он же ничего тут не знает», — сказал Паганель. «Может, он вчера кому что сказал?» — спросил Матадор. «Не знает он тут ничего», — повторил Паганель. «Синильга!» — осенила Техас. «Ага», — сказал Матадор, — «в минуту полной откровенности». Техаса и послали за официанткой служебный номер. Она появилась в новом французском халатике и сопровождал девушку сияющий киндер. В ответ на расспросы Синильга сказала: «Не откровенничал ваш майор со мной?» «Правильно», — сказал Огонек. «К чему слова, когда так страстны взоры?» «Дурак», — сказал Синилька. «Он только про моральный облик говорил, как честный мент. Насрамил, довел до служебки, и все». Пичкин старался не смотреть на красавицу, да и на киндера. Вот же хоббит недорезанный. Без фотосессии обошелся. Довольно быстро в зале собрались все вчерашние участники гульбы, кроме Сереги Воркуты. Он человек ночной, творческий. Ему в зону не надо. Сталкеры жарко спорили об отчаянном майоре Каргине и о том, где его искать, да как выручить, если еще живой, покуда не охладил их огонек. «А че это вы паритесь? Он нам кто?» «Он нам мент». И сталкеры устыдились. Люди всегда почему-то стыдятся тех редких минут, когда бывают людьми по-настоящему. «Он нам мент», — повторил Матадор. «Хорошее вьетнамское имя. Может, хоть белый на него набредет. Так, от фонаря, случайно, в порядке бреда». «Ага», — сказала Синильга. «Каждый за себя, один белый за всех». И вдруг заплакала. Тут зашумела дверь и выглянул бдительный Колчак. «Белый идет со своим грузовиком, оба пустые». Со времен своего первого выхода Пичкин больше не сталкивался с белым и даже лица его не запомнил. На спасателе был такой же белый грязный комбез в кровавых пятнах, как тот, в который упаковал он бесчувственного пекинеса в незабываемый день журналистского дебюта. Да, пожалуй, и не мог Пичкин запомнить его лицо. Какое-то оно было... Никакое. Лицо и лицо. Только такие только тайным агентам носить. А вот Топтыгина не узнать было невозможно, хоть и стало дитя тайги отпускать бороду, несмотря на жару. «Всем привет», — сказал Белый. «Алла Мефодиевна, скажите, пожалуйста, Евдокии Викторовне, что Анатолий Петрович жив, хотя и ранен». Синильга всплеснула руками и побежала наверх, обрадовать кобру. Или огорчить. Но скорее обрадовать, потому что дело-то было в зоне, где ранение приравнивается к везению. Все вопросительно воззрелись на Белого. «В присутствии дамы неприлично пользоваться кличками», — сказал Белый. И голос-то у него был бесцветный. «Да мы не к тому», — сказал Техас. «Что там с Ниндзей?» «Мы с господином Топтыгином нашли Ниндзю и еще двоих, судя по всему, мародеров, на тропе, ведущей к Михалевке», — сказал Белый. «Все трое подранены». «Именно подранены. Все попадания в ноги». «По моему мнению, развлекался снайпер». Выяснять подробности было некогда, они и так потеряли много крови. Пришлось нести их до армейского госпиталя, он все-таки поближе. Там дежурил какой-то незнакомый врач. Поначалу он не хотел принимать пострадавших, но я заявил, что не вынесу больше ни одного воинсталкера, хоть и покривил при этом душой. Ногу ниндзя спасут, двум другим не обещали. «Правильно», — сказал Маздай, — «пусть попрыгают мародеры. Хрюли в этих козлов вытаскивали». «Этот вопрос я вообще бы не хотел обсуждать», — сказал Белый. «Даже господин Топтыгин больше не спрашивает меня об этом». «Так вояких поди уже расстреляли», — мечтательно сказал Маздай. «Когда-то его, Зеленого, совсем обчистили на свалке и отобрали редкостную находку — дедушкин ключик. Новичкам счастье, но недолго она длилась». «А этот вопрос и подавно вне моей компетенции», — сказал Белый. Тут с лестницы ураганом скатилась кобра, расцеловала на ходу Белого, легко, словно калитку, распахнула тяжеленную дверь и выскочила наружу, ловить какой-нибудь армейский транспорт до госпиталя. После выброса движение в зоне обычно оживлялось. «Любовь», — презрительно сказал Огонек, — «до первого гроба». «Помолчи, а», — сказал Техас. «Налегке девчонка помчалась, не пострадала бы». «Силикон от радиации хорошо защищает», — сказал Огонек. «А у вас, я вижу, была вечеринка?» — спросил Белый. «Я тебя умоляю», — сказал Матадор. «Не произноси это гнусное слово. Есть хорошее русское понятие — пьянка, она же гулянка. Господин Матадор прав, — сказал Печкин. Омерзительное слово. В нем столько скрытого ханжества, и английская пати тоже не лучше. Белый посмотрел на него с интересом. Неприязнь к английскому языку в московском журналисте весьма странна, господин Печкин. Так я и к гондонам неприязненно отношусь, сказал Печкин, а пользоваться приходится. Это должно быть смешно, сказал Белый, но все-таки что у вас произошло? Привратник пытался мне что-то объяснить. Тут все наперебой стали докладывать Белому про чудного майора, и все мешали друг другу. Тем временем Топтыгин приблизился к Арчибальду и с грохотом водрузил на стойку свою медную посудину. «Отец!» — воскликнул он. «Девячий куда скипятить!» И достал из-за пазухи пучок сухой травы. «Убери эту гадость!» — закричал месье Арчибальд. «В зоне любая травинка — яд!» «Это не в зоне!» — добродушно сказал великан. «Это маманин насбирала на усть Курумки. Еще летость, пока закомалденька сбывала». «Все-таки надо было тебя повесить за связь с бандитами», — сказал бармен, но заварку принял. «Дорогой месье Арчибальд», — сказал Белый, — «кто старое помянет?» «Кстати», — сказал бармен, — «в полдень обещал прийти болотный доктор за своими лекарствами. Вот бы и повидались». «Не получится», — сказал Белый. «Сегодня опять не получится. Знаете, мы с ним как два поезда, которые вышли навстречу друг другу из пунктов А и Б, но не встретились. А почему?» «Потому что не судьба». «Но куда же мог пойти ваш майор?» «Месье Арчибальд, вы точно не дали ему ПДА и наладоник? Или опять кредит здоровью вредит?» «Как можно», — сказал бармен. «Кредитка у него в порядке. Только он сам отказался. Сказал, старого пса новым трюкам не научишь». «Где же его теперь искать?» — сказал Белый. «Так он сам ищет своего снайпера», — сказал Маздай. «А нашел наверняка парочку кровососов. Или больше, потому что любого зомбака он на куски разорвет. А, пожалуй, и псевдогиганта». Крепко зауважал молдавский грузчик своего соперника. «Думайте, господа сталкеры, думайте», — сказал Белый. «Нельзя вот так просто отдавать человека зоне. И не надо мне напоминать, что у нас тут не институт благородных девиц. Время от времени необходимо становиться людьми. Убедительно прошу всех достать эти чертовы коробочки и попробовать связаться со своими знакомцами, может, кто-нибудь что-нибудь видел». И загудело, загомонило в зале пчелиным роем. Сталкеры неуклюжими пальцами набивали на клавиатурах свои вопросы. «Стоп!» — сказал друг Паганель. При других обстоятельствах никто бы к нему, вечному неудачнику, не прислушался, но сейчас был особый случай. «Джамайка сообщает. У Михалевки подстрелили Гудвина, тоже в ногу. Гудвин орет, а через овраг подойти нельзя, там аномалий полно. И со стороны деревни нельзя, сразу у гада на прицеле окажешься». «Известная тактика», — сказал Печкин. «Одного подранил и отщелкивай сердобольных товарищей. Видел я на Кавказе такие штучки». «Братцы, братцы», — сказал Матадор, — «как же так киллер выброс пережил?» «Значит, не такой уж он новичок», — сказал Маздай. «Есть одно надежное местечко в окрестностях Михалевки. И говорит мне чуйка, что это кто-то из на... то есть из здешних. Явно не новичок, мало ли что майор сказал». Все сразу стали предлагать всевозможные кандидатуры на роль окаянного снайпера. Дискуссию прекратил Матадор. «Время», — сказал он, — «вот оптимизируем гада и узнаем». «Понятно», — сказал Белый. «Вот значит почему». «Хорошо, что ниндзя и остальные догадались отползти». «Господин Топтыгин, вы поняли?» «Ну, — сказал Топтыгин, — не вьем ему там было нас стрелить». Он уже бросил траву в кипяток и теперь тихонько тряс медный свой сосуд. Видно, надеялся, что так быстрее заварится. «Тогда вперед, — скомандовал Белый, — никому за нами не ходить. Если не вернемся...» «Вернемся. Старик Станиславский никогда еще не подводил. Ждите». «Белый, ты у нас один», — напомнил Матадор. «Вот именно», — сказал Белый. Топтыгин со вздохом распрощался с мечтой о чае, только пригрозил бармену. «Матри, не закасти мне посудину, да чебышок отрежу». И даже показал маленький ножик с полукруглым лезвием. Вот она, оказывается, какая бридкая паленка. и через миг не было уже в баре харчу ни Белого, ни его путника. Месье Арчибальд остался в недоумении, а начальник поглядел с ужасом. Действительно, не закастить бы его. «Они что, всегда так у вас ходят?» — вымолвил Печкин. «Как так?» — сказал Матадор. «Без оружия, без припасов?» «Иногда и без связи», — сказал Матадор. «Белый говорит, я сам найду, кого надо». «На то Белый», — сказал Мэла. «Пин и осылка свою приучил. Каже, груз 300 и так важки. Он и без приладив хустка по зоне мандрует». Сталкеры разбрелись по столам поправляться. Как-то не хотелось расходиться по своим намеченным на сегодня маршрутам, душа не лежала. Хотя и веселья никакого не было. «Белый казал чекаты, то и будем очекаты», — подвел итог всему Мыло. «Боистричи поважнее этих клятых артефактов». Но коньяк в горло не лез, а кусок и подал. «Мне хватит», — сказал Печкин. «Скажи, Матадор, а Белый — это действительно так важно?» «Пока сам не узнаешь, не поймешь», — сказал седой сталкер. «Это как надежда на бессмертие души. Это, может быть, самая главная загадка зоны. До него все было так, знаешь...» Он попытался найти слова, но только рукой махнул. «Болотный доктор спасает наши тела, а Белый — души», — важно сказал Киндер. «А чего ты тогда к синирге лезешь, спасенная душа?» — сказал Матадор. Маленький сталкер смутился. «Так Белый же с ней все равно не спит», — сказал он и густо покраснел. «Да, Киндер», — сказал Матадор, — «тебе еще расти да расти, это про тебя сказано. Худое дерево в сучок идет». Киндер тут же, не поднимаясь, коротко ударил Матадора в подбородок. И понеслось. Сталкерам в такие томительные минуты непременно требуется разрядка. Мигом припомнились старые обиды. Юка Пека схватился с Мегабайтом и тут же получил в ухо от огонька. Техаса не полюбился Мыло. Дисбат колотил Мюллера головой о столешницу, пока его не пнул сзади идол, волк-одиночка. Дучи защищался стулом от Маугли и Коломбо. Умную Машу халдеи коммуниста били все, должно быть, за меткость. Дошла очередь и до Печкина. Да, порой хохлеутским лентам случалось правду сказать. «А мы-то с тобой чего сидим?» — спросил журналист Мазда и вытащил беднягу из-за стола. «Люди-то все добрые, делом заняты». И отправил Печкина в полет, сокрушать стол одинокого батюшки. Батюшка не стал поднимать слетевшие очки, но очень сильно толкнул столичного гуся обратно к Маздаю. Потом попростыга спас очки из-под печкинского берца, поднял свою нечестивую инкунабулу. «Варвары», — сказал батюшка, — «прижизненное издание с автографом и маргиналиями маркиза, иллюстрации Гюстава Доре». «Врет собака, не может такого быть», — подумал Печкин, и ловко, уйдя от маздаевской плюхи, тыльцнул обидчиков солнечное сплетение. Месье Арчибальд наблюдал побоище с привычным ужасом. Вышибала колчак, недвижно стоял у двери, сложив руки на груди, и словно демон какой. Ведь все финки да кинжалы бойцов лежали у него в особом ящике под замком. Синига убежала на лестницу, оттуда было лучше видно. Наконец бармену надоело. Грянул выстрел. На такой случай у месье Арчибальда имелись холостые заряды. Драка стихла, только Матадор все никак не мог решить, в какой угол бросить Киндера. «Расслабились и хватит», — прозвучал одинокий голос бармена. «Матадор, оставь ребенка». «Не на то тратья», — сказал Юкопека, — «отни турраки теруття». «А в чем колотились-то?» — спросил Колчак. «Да так, каждый о своем», — отвечали сталкеры, — «для аппетита». Аппетит действительно проснулся у всех, даже у тех, кто лишился зуба другого. «Спасибо», — Маздай улыбнулся Печкину. «Это еще за что?» — сказал журналист. «За то, что по яйцам не пнул», — сказал Маздай, — «а то я как раз открылся». «Лишенько мне», — сообщил Мыло. «Голова як-то чугоняка, колись попадется мне Техас у поле без пылы». «В следующий раз иди за базаром», — сказал Киндер Матадору. «Да, реакция у меня уже не та», — грустно сознался Матадор. «А Синильгу ты все-таки оставь». «Да я же с Галкой оправдался, Киндер, а Синильга...» Скучно и тут. Извини, отец не рассчитал, но... Мировую пить будем? Будем, пылко сказал Матадор. Пичкину уже приходилось здесь участвовать в драках, но только один на один. Пока ему везло. «Ахтунг!» — заорал Колчак. «Мазафаку черти несут!» «Не пускай!» — крикнул Огонек. «Мазафаку встретить, к несчастью!» Мазафак относился к особой категории обитателей зоны — шаманам. Шаманами здесь называли тех, кто шлялся по запустошенной Чернобыльской земле без каких-то серьезных намерений. Шаманы не участвовали в перестрелках, чуяли аномалии без всяких приборов, как-то ладили с монстрами, иногда могли дать сталкеру добрый совет, или недобрый, по настроению, или вылечить, или завести в ловушку. Но людей они, в общем, чурались. Так толкнут иногда артефакт другой для поддержания скромных своих запросов. Мазафака был непростой шаман. Еродивый, можно сказать, потому что он-то с людьми общался довольно активно, разносил местные слухи и сплетни, щедро дополняя их собственными бредовыми придумками, и отсеять зерна от плевел бывало довольно затруднительно. «Пусти», — властно сказал Матадор, — «нынче нам нужна информация». «Ребята», — растерянно сказал прекрасная Синильга, — «а у нас в подсобке десетерант как раз кончился». «Мазафака, стой, где стоишь!» — дружно замахали руками сталкеры, а Колчак даже покинул свой пост. Торс шамана был облечен в драную передраную косуху, которую еродивый в прошлом году снял с простреленного тела дурака-байкера, наспор прорывавшегося в зону. А с кого он снял штаны, лучше и не представлять. Сроду мазафака не мылся и даже не умывался. А если и умывался, то какой-нибудь росой из серной кислоты. Или, пожалуй, плавиковой, потому что очень уж походил на зомби. «Идут, идут!» заголосил шаман высоким детским голосом. «Их много! Их ровно 2 700 195!» Безумцы питают страсть к большим числам. «Мы слушаем тебя, о мудрейший!» — сказал Матадор. «Кто идет? Перечисли поименно!» И сам испугался неуместной шутки. Вдруг Юрод и вправду начнет перечислять до конца недели. Но обошлось. «Китайцы!» — сообщил Мазафака. «Ровно 2 000 000!» «Пропусти», — сказал Матадор, — «где идут? Ты сам видел?» «Сам», — закивал шаман, — «на блокпосту в Чапаевке». «Много их?» «Пока всего один», — сознался Мазафака. «Только где один китаец, там и 2 700 000...» «Не надо», — закричал Матадор, — «зачем он пришел?» «Строить», — сказал Мазафака. «Что строить, он гастарбайтер?» «Он да, он работать пришел. Ходит, меряет все, в трубку глядит». «Мазафака ему теодолит носил», — похвастался шаман. «И что же он будет строить?» — сказал Матадор. Остальные в разговор не лезли, потому что Матадору шаман доверял. Наверное, из-за возраста. «Стену будет строить», — гордо сказал Юрод. «По периметру. Великую Чернобыльскую стену. Высокую, до неба. И широкую, чтобы двум танкам разъехаться». «Стену?» — сказал Матадор. «Это круто». «Молодец, шаман, что предупредил нас. А Белого с Топтыгиным ты по дороге не видел?» «Белый ищет», — сказал Мазафака, — «а когда найдет, тут-то все и кончится». «Что же он ищет?» «Сердце ангела», — сказал Мазафака. Сталкеры загудели. Артефакта с таким названием никто из них не видел, зато каждый знал. «Найди его, и больше не будет тебе нужды топтать зону». «Сердце ангела любой ищет», — сказал седой сталкер, — «хоть и не занесено оно в энциклопедию артефактов. Но ты же знаешь, что белый хабаром не интересуется. Он его в руки не берет и даже глядеть не хочет». «И правильно делает», — добавил батюшка. «Не встревай, религия», — сказал Матадор. «Ты что, неправдочка твоя, шаман, обманываешь ты народ?» Мазафака не смутился. Он сам пока не знает, чего ищет, но сердце и само его ищет. И когда они встретятся, что будет? «А то и будет, что ничего больше не будет», — сказал шаман. «Дяденька Арчибальд, я гостиниц тебе принес. Дай же и ты мне гостиниц». И сделал шаг вперед. Бесстрашные бродяги зоны раздались по сторонам, отворачиваясь и стараясь дышать ртом. А когда Мазафака достал откуда-то из глубины страшных своих штанов гостиниц, закричали: «Осторожно! Бережно неси!» потому что оказался шаманский дар с сучьей погремушкой. С виду она похожа на примятую банку из-под тушенки. Профан и не взглянет. То есть ее слегка ударить? Вот когда в квартире через стенку слышится стук молотка, визг болгарки и трели электродвели, каждый скажет, что соседи затеяли евроремонт. Поворчит и будет ждать, когда звуки стихнут, потому что завтра, может, самому придется докучать окружающим. При действии погремушки кажется, что евроремонт затеяли все соседи сразу, и шум не прекратится после 23 часов, как велит закон. Не уймется сучий артефакт и завтра, и послезавтра, смотря какой величины. Такого, как у шамана, может и на месяц схватить. Погремушки пользовались на материке повышенным спросом. Хотите отомстить своему врагу? Сходите к нему в гости и спрячьте перед уходом ложную банку, скажем, в ящик с инструментом. Да еще гвоздей туда насыпьте, чтобы вражина не догадался. Правда, при этом пострадает весь дом, и чем больше здания, тем сильнее звуки. Но вам-то какое дело? Через месяц ад закончится, но враг уже полностью деморализован, а может и вовсе помер, потому что никакие экстрасенсы не помогут. Не заглядывают они в энциклопедию артефактов. Но у риэлторов и военных свой резон. Парализовать работу неприятельского штаба, разогнать родной парламент, выкурить упрямых жильцов из старого дома ради точечной застройки. К счастью, погремушка встречается редко и мало кому по карману. Мазафака торжественно протянул свой дар бармену. Месье Арчибальд сначала надел нитяные перчатки, потом достал специальный контейнер, наполнил его стекловатой и щипцами принял опасную псевдобанку. Контейнер он закрыл на цифровой замок и опустил куда-то под стойку. Все с облегчением вздохнули. Синельга вынесла из кухни коробку из-под торта. Уж, наверное, было в ней много вкусных вещей. Официантка подходить к шаману не стала, а сунула коробку в руки киндеру и кивнула: «Передай, мол». Киндер, страдая и фыркая, передал, а злоязычный матадор заметил: «Вот белого она так не гоняет». «Мир этому бару, пойдем в другую хибару», — сказал шаман, развернулся, подняв духовитую волну, и проследовал мимо колчака на выход. «Много ты у него узнал», — вызверился огонек на матадора. «Люди сидели, кушали, никого не трогали». Люди сидели, кушали и никого не трогали еще час, два, три. Наскоро обсудили принесенную кем-то печальную новость с материка. Уважаемый всеми сталкер Должок, будучи в столице по делам, решил прогуляться вдоль старого Арбата. В какого-то кафе стоял на горе себе мужичок, наряженный не то цыпленком, не то уткой по-пекински. А Должок спьяно вообразил, что это детеныш псевдогиганта, и монстры уже добрались до Москвы. Хорошо еще, что у Должка не было ствола при себе. Увезли сталкера в психушку с белой горячкой. Посмеялись, хотя ничего смешного не было. Наконец Техас сказал: «Все, бродяги, жданки съедены». Пичкин обрадовался, потому что сидеть и ждать было ему совестно, а голос у него пока был совещательным. «Господа сталкеры», — сказал он, — «да как же вы не поняли, что снайпер как раз белого и стережет? Кто в зоне первый приходит на помощь? Вы же сами мне говорили, белый. Кто белый комбез носит?» «Но в белом-то комбезе и пекинесу щеголять пришлось», — сказал матадор, — «а ты, пожалуй, прав, коллега». «Так ведь белый уже там был», — сказал Мэла. «Неужели они через балку прошли?» — сказал Маздай. «Я там сидел на краешке, когда меня патрули гоняли, а спуститься не посмел. Пусть лучше бы сразу пристрелили». «И как?» — сказал Огонек. «Пристрелили?» «Нет», — совершенно серьезно ответил грузчик. «Они к балке даже близко не подошли». «Тогда в путь», — сказал матадор. «Сбор через 10 минут. Мы не такие продвинутые, чтобы налегке выходить». Те, кто ночевал в номерах, побежали за снаряжением наверх. Прочие скатывали спальники, проверяли оружие. Даже батюшка отложил книжку, засобирался, приговаривая при этом: «Иисусе, одежда веселья, одей мя тлетного. Иисусе, по крови радости, покрой мя недостойного. Иисусе, источник разума, напой мя жаждущего». Никто над ним не подтрунивал. Глава 11. Пройдет много лет, и журналист Дэн Майский-Печкин вспомнит тот день, когда он стоял у выщербленной пулями кирпичной стены в ожидании неминуемой смерти. Обстановка за стенами бара изменилась. Солнце скрылось за привычными тучами, тучи нависали сверху и опускались все ниже, словно кто-то заворачивал над головой людей невидимый пресс. Дождя, правда, еще не было. «Вот и кончилось короткое зональное лето», — сказал Коломбо. «Добро пожаловать в вечную осень!» «Недолго музыка играла», — вздохнул Паганель. Последним выходил батюшка, решивший, видно, приободрить товарища. «Утро ныне мудро, птицам на разлет, добрым молодцам на расход». И осекся, увидев окаянную тяжелую хмарь. «А как бы добрым молодцам не в расход», — сказал Матадор. «Вы ж будьте поосторожнее. Говорил же, не стоит расслабляться». Седой гусар подходил к каждому, объяснял, куда идти и что делать. Сверял карты и часы. Потому что в зоне строем не ходят даже военные сталкеры. Снайпер может залечь или тут, или тут, или на водонапорной башне, что вряд ли. Наверняка там кто-то нехороший уже обитает. Так, разобрались по группам. Одиночки, ищите временного связчика на тот случай, чтобы по одному не шляться. «Нахрен мне связчик», — взвился идол, принёк весьма истеричный и конфликтный. Удивительно, что в зоне он ходил уже довольно долго. «Все-таки я иногда жалею, что мы не военкеры», — сказал Матадор. «Там не уговаривают. Пойдешь с Коломбо, он такой же отлюдник, зато стреляет хорошо». «Печкин, с кем свяжешься, с Киндером или с Маздаем? Паганель пойдет с нами, есть для него дело». «Да я с тобой привык и с мылом», — сказал Печкин. «Отвыкай», — сказал Матадор, — «ты уже большой». «Кстати, о большом. Киндер, что слышно от твоего шефа?» «Ничего не слышно», — сказал Киндер. «Нет его нигде. Ни в офисе, ни в Москве. Секретарша говорит, он где-то с генералами перетирает. Твердолапти его-то сняли, а новая метла собралась чисто мести». «Плохо», — сказал Матадор. «Как бы опять нам с сапогами не схлестнуться. Вот же не вовремя». «Я лучше с Маздаем пойду», — сказал Печкин. «Он вон какой здоровый». — Ладно, — сказал Матадор. — Значит, Киндер безработный снова с нами. Прислушайся, Маздая, как меня, и даже лучше, потому что у него плюха тяжелее. — Да уж знаю, — сказал Печкин. — По уму нам бы лучше отсидеться, — сказал Матадор, — но это будет не по совести. Нарушил этот гадский снайпер все наше хрупкое равновесие. — Кто стрелял? — Чей стрелок? — Ах, не ваш. — Не выдумывайте про какого-то майора. «Дучи, долговцы в курсе?» «В курсе-то в курсе», — сказал мордастый Дучи, — «но все равно грешат на свободу». «Да еще какая-то комиссия из Гринписа примчалась на базу миротворцев. Расследовать, кто бедных мутантов газами травит». «Дружил майор», — сказал Матадор, — «незаметно просочился через периметр». «Видите, бродяги, как все смешалось в доме Облонских». «Это который Облонский?» — встрепенулся минометчик умная Маша. Это которые на хуторе Хвойная Поляна каннибализмом занимаются? Я бы им все в доме перемешал. Дал бы Бог прицелиться. Нет, — вскричал Матадор, — партизанщину свою не берите. Хватит с нас вашего дружественного огня. Ладно, — сказала умная Маша, — а я-то думал, забомбим балочку и проскочим. Была бы честь предложена. «Ну, голова он у вас», — сказал Печкин, когда вожак минометчиков поволок опорную плиту Колчаку на сохранение. «Как он с такой головой по зоне ходит?» «Не у вас, а у нас», — сказал Матадор. «Привыкай». «А ходит он в зоне получше меня. Он любую воронку или карусель обойдет без всяких гаечек. Как бы в компенсацию за умственное количество». Наконец разобрались. Батюшка перекрестил каждого персонально и разошлись группы по разным намеченным маршрутам к одной Михалевке. В зоне прямых путей не бывает. Печкин пошел с Маздаем не потому, что всерьез обиделся на Киндера. Просто захотел усложнить себе жизнь. Надо с любым человеком уметь наладить отношения. «До насыпи дойдем свободно», — учил Маздай по дороге. «Не пялься на тех из наших, кто в зоне видимости. Перед насыпью остановимся». Насыпь была свежая, как будто его величество выброс взял и смял равнину громадными ручищами. Как будто игрок воспользовался редактором карты и поменял рельеф местности. «Вот, смотри на ПДА», — сказал Маздай. «Да не в этом режиме. Вы что, с Матадором и Хохлом только водку жрали?» «На насыпи вроде ничего нет, зато за ней схорчит нас вороночка». «Что значит не видно? Я сказал есть, значит есть. Поэтому пройдем влево метров 50». «С большим походом будет», — сказал Печкин, желая продемонстрировать, что он не только водку жрал со своими наставниками. 20 бы хватило». «Поход костей не ломит», — сказал Маздай, — «топай». За насыпью местность была открыта и пустая, только лежал полузакопанный грейдер. «Ну вот, а ты говорил», — сказал Маздай. «Техники всегда бойся. Там сидит штука посильнее вороночки, и мы бы в нее прямехонько скатились». «Неуютно здесь как-то», — сказал Печкин. «Один как на ладони, все пули в одного». «В зоне уютно не бывает», — сказал Маздай. «На такие места я особенно не перевариваю, поэтому постараемся проскочить как можно скорее. Не бегом!» «Вообще-то у меня ПДА прямо в шлеме, картинка перед глазами», — сказал Печкин. Его дорогостоящая снаряга потрепалась, но служила исправно. Только вместо капризной швейцарской ружбайки Матадор вручил ему удобный абакан, добавив при этом: «Не выеживайтесь с вашим шнитки, Иван Петрович, слушайте русскую народную песню «Валенки». «Так о хрюле ты молчишь», — сказал Маздай. «Так о хрюле выеживаться», — сказал Печкин, — «если я полный дуб по зоне». Шлем журналиста был предметом зависти всех вольных сталкеров. Подобные есть у военных, но только у старших офицеров, которые в зону не ходят. Но для страховки Матадор все же велел Печкину взять и стандартный ПДА. Им, где хоть гвозди заколачивай, вещь проверена. А со шлемом мало ли что может случиться. «Там еще куча опций», — сказал Печкин. «Потом Марконя мне их подключал почти все. Там и голосовое предупреждение было. Anomaly right, anomaly left. Но Матадор сказал, что так я ничего не научусь, а вляпаться могу. А вот СУС, в случае чего, передается автоматом». «Хорошая штука», — сказал Маздай, — «но я ее ни за какие коврижки не напялю. Уж если куда вляпаешься, так сам виноват, а не японец, который контакт не допаял». «Японцы уже давно ничего не паяют», — сказал Печкин. «Лазер еще там хороший, и осветить, и ослепить». «Хорошо», — сказал Маздай, — «а в деле-то ты его испытывал? Отзывы какие?» «Это опытная модель», — сознался Печкин. «Боюсь, что как раз я ее и испытываю». «Подарок большого». «Нельзя в зоне надеяться на электронику», — сказал молдавский грузчик. «Вон она радар-то как переделала. Может, эта зона тебя и ведет?» «Отключено все», — сказал Печкин, — «а композит шлема очень прочный». Над пожухлой травой выставился одинокий тушканчик. Тварь забавная, но зубастая, как стичь из мультфильма. «Патроны береги», — сказал Маздай. «Зашевелились твари, почуяли. Эх, простояла бы ясная погода подольше. Может, и передохла бы вся мутня». «Зона родила бы новых», — сказал Печкин. «Наделала из нашей же протоплазмы». «Так», — сказал Маздай, — «стоп. Вон лежит опора. Что тебе картинка говорит?» «Вроде чисто», — сказал Печкин. «Такого быть не может», — сказал Маздай. «Опоры безнаказанно не валяются. Электры их любят. Видишь слева, там другая опора, стоящая хоть и перекосилась. Значит, между ними могут оставаться провода. Их могли и мародеры оприходовать еще в советское время, а могли они и остаться». «И что тогда?» «А тогда они до сих пор под напряжением», — сказал Маздай. «Электры по ним как бы растекаются, вот приборы не видят. Только напруга там помощней». «Все, что служило человеку, зона постаралась переделать ему во вред», — думал Печкин. «Это надо будет подчеркнуть в сценарии. Или в романе. Нынче ведь романы так и пишут, эпизодами, экспликациями, ретроспективами да флешбэками. Хоть и дико звучат такие слова в зоне». Прожавевший комбайн, почуяв человека, может начать двигаться, давить и резать. Высохшая вчистую бензозаправка может выбросить внезапный протуберанец. Из силосной ямы на центральной усадьбе колгоспа Червоной Незаможни может подняться псевдогигант. На сельском кладбище в Лубениках могут выбраться из склепа Хаткевичей вполне активные носители славной гетманской фамилии. «А живого от зомби твой шлем отличает?» — сказал Маздай. «Не знаю», — сказал Печкин. «Я кое-кого повидал, даже пострелял, а с зомбаками пока не сталкивался». «Ты это к чему?» «А к тому, что идет за нами кто-то», — сказал Маздай. «Далеко, но кажется, что по следу». Печкин оглянулся. По далекой насыпи двигалось нечто, вздымало пыль. «Давай-ка живей», — сказал Маздай. «Не хочу я сегодня встречаться с кем попало. Допустим, что проводов нет, а я тебя пугал. Но нет моих сил дожидаться. Бегом! Вон к тем развалинам хоть в зоне и не бегают». Проводов, на счастье, не оказалось, но... «Аномалия!» — крикнул Печкин. «Прямо передо мной!» «Молодец!» — сказал Маздай и ловко разбросал несколько гаек с ленточками, обозначив границы плеш. «Теперь пошли!» Строение, судя по кирпичам, было очень старое, без крыши, с узкими окнами. «Батюшка говорил, тут часовня была», — сказал Маздай. «Капличка по-здешнему. Ну-ка, глянь всю оптику, кто там по нашу душу, а я здесь осмотрюсь». Печкин вытащил бинокль. Никто живой за ними не шел, просто пылевой вихрь мотался туда-сюда по насыпи, словно решая, стоит с нее сходить или ну его. «Это ветер», — сказал Печкин. «Ветер поднимается перед грозой». «Ну и у меня чисто», — сказал Маздай. «А мог бы и кровосос притыриться». «Иди сюда». «Печкин!» — рявкнул в ушах. «Вы что там спите? Где вы?» «Прости, Матадор», — сказал Печкин. «Я про связь-то забыл». «Где вы?» «Мы в этой... у каплички кукуем». «Знаю», — сказал Матадор. «Подежурьте там пока, я скажу». «Маздай меня слышит?» «Теперь слышит», — сказал Печкин. «Белого нашли?» «Нашли», — сказал Матадор. «Только не белого и не майора. Снайпера мы нашли, судя по винтовке. Как я и предполагал, в районе водокачки. Там, собственно, одна винтовка и осталась от киллера. Она собакам ни к чему». «Вот и ладно», — сказал Маздай. «Вот только непонятно мне, почему же винтарь-то бросили?» «Так снайпера, наверное, псы порвали еще до того, как он для него майор добрался», — сказал Матадор. «Или никуда наш служака не добрался?» «Так что на всякий случай посидите. Место тихое, если без ума не шарахаться. До связи». «До связи», — сказал Печкин и спросил. «Маздай, а как же они так быстро дошли? Ну сколько мы там двигались? Полчаса от силы». «Это зона», — сказал Маздай, — «тут бывает». И рассказал о том, как сталкер Сафрон, вознамерившись переночевать на хуторе Барсуки, целую неделю перебирался через город, заросший бурьяном. Он шел и шел, останавливался для отдыха и сна, а к дому все никак не мог подойти. Кончился у Сафрона провиант, кончилась вода, радиофак кончился, и двигался Сафрон уже ползком, а перед глазами торчали все те же высохшие бубили, и не было им края. Хотя хата была уже совсем близко, и на подоконнике стоял старый патефон с раструбом, и бесконечно лился оттуда гнусавый лирический голос. «Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая. Еще не знал я, что чужая ты для меня. Не бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотелось счастье мне с тобой найти, но, к сожалению, нам не по пути». И на связь не мог выйти злосчастный сталкер, потому что в раз разрядились все батареи в ПДА. Он и воздух полил в надежде привлечь хоть чью-нибудь внимание, а потом отключился. И привели его в сознание не иные, кто как Маздай и Дучи, еще не рассорившиеся. И спросили, в кого же он все рожки разрядил? А назад он не мог повернуть, сказал Печкин. Тогда еще хуже было бы, сказал Маздай. Но почему уточнять не стал? Уж такое там место. А песенка эта все мозги, мол, выжгла не хуже радара. Печкин свернул за угол по малой нужде и воскликнул. «Ура! Здесь и покемарить можно!» Маздай стал за его спиной, схватил за плечи. «Назад, дебил! Оружие к бою!» Перед ними высилась куча свежих опилок. Маздай дал по опилкам очередь. «В башку бей!» «Кого в башку?» — хотел спросить Печкин. Но тут опилки взлетели в воздух, и метнулась к сталкерам здоровенная тварь. Абаканы стреляли и стреляли, пока тварь не затихла. Печкин ничего не соображал, а Маздай ничего не объяснял. Он пнул облепленную опилками тушу и сказал наконец. «Оба мы дураки. Я потому что здание не обошел. Ты потому что не подумал, откуда в зоне свежим опилком взяться. А кровосос третий с нами дурак, хоть и говорят, что кровососы умные. Он невидимым стал, а опилки-то его обрисовали. Хорошо бы ты покемарил». И добавил. «Кровососа всегда бей в башку, хрен с ними, со щупальцами. Пусть их ученые сами добывают». Печкин был спокоен, но знал, что страх придет позже. «Как-то уж больно быстро мы с ним управились», — сказал он. «В кино-то поединки вон какими долгими бывают. Регенерация, говорят, и прочее». «Мы не в кино», — сказал Маздай, — «и не в книге. Бей в башку и вся регенерация». «Все равно придется расписывать схватку на 3 страницы», — сказал Печкин. «А то скорот неубедительно». «Те, которые пишут, да снимают», — сказал Маздай. «К зоне и близко они подходили. Развлекались в зомби-ленде по профсоюзной путевке. Конечно, в чучело можно до посинения стрелять, а оно все еще рыпаться будет». «Зато можно теперь поваляться на опилках», — сказал Печкин, но быстро спохватился. «Откуда же опилки взялись? Привезли овощеводы полный кузов из ближайшего леспромхоза? Грядки мульчировать?» «Вот об этом, — сказал Маздай, — ты и напишешь в своей книге. Что-нибудь придумаешь. Что батюшка решил восстановить капличку, нанял Техаса с пилой. А где он свежий лес взял? Тоже придумаешь. Ты же писатель. В принципе, можно с белорусской стороны пригнать хоть лесовоз. На кому оно надо?» «Будем считать, что опилки самозародились», — сказал Печкин, — «или какие-то особые древоточицы завелись». «От шашеля опилок не бывает», — сказал Маздай, — «одна труха». «Хреновая у тебя фантазия, писатель. Вот показывал тебе Матадор новенький грузовик на автобазе в пирожках. Все остальные ржавчина съела, а он как с конвейера». «Показывал», — согласился Печкин. «У него еще вроде двигатель работает до сих пор». «Вот видишь, а ты говоришь», — сказал Маздай. «Если мог сохраниться со времен Союза грузовик на ходу, так куча опилок и подавно». «Вот уж нет», — сказал Печкин. «Вот уж часовню восстанавливать при советской власти никто бы не стал. Небось, не памятник архитектуры». «Давай-ка кровососа обратно в опилки запихаем», — сказал Маздай, «чтобы собаки не сразу учуяли, а то набегут». «И все-таки кровососы умные», — сказал Печкин, когда закончилась грязная работа. «Он все правильно рассчитал. Непременно нормальный человек свежими опилками в зоне заинтересуется, подойдет. Идеальная ловушка». «Нет», — сказал Маздай, — «в зоне нормальный человек сначала очередью шарахнет, а уж потом только заинтересуется, и то не всякий». Они присели у кирпичной стены на дождевике, который расстелил Маздай, набили автоматные рожки, положили оружие рядом. Печкин закурил. «А вот это ты зря делаешь», — сказал Маздай. «Нет, ты кури, кури, но в зоне лучше бросить табачок». «Почему? Чтобы дым никто не почуял». «Не-а», — сказал Маздай, — «чтобы самому чуть тебя не терять. Я когда бросил, так на меня столько запаха обрушилось. 20 лет курил и не знал, что мир на самом деле такой вонючий. Теперь ко мне никакой зомби не подкрадется, издалека слышу». «Так многие же тут курят», — сказал Печкин, — «практически все». «Курят, значит, меньше моего жить хотят», — сказал Маздай. И только тут Печкина начала колотить. «Выпей», — Маздай протянул ему флягу. «Это домашний коньяк». Печкин хлебнул, выдохнул. «Да. Вот видишь, а ты говоришь. Присылают мне из дома». Некоторое время они сидели молча, потом Печкин спросил. «А почему ты в зону подался?» «Ну, вообще-то такие вопросы здесь считаются неприличными. Так же, как про заработки, интимную жизнь или вероисповедание. А все журналисты почему-то задают именно такие». Но Маздай не возмутился и сказал. «Неохота мне было становиться румыном. Какой из меня румын?» Тут только Печкин расслышал, что говорит известный головорез с приятным таким акцентом, как цыган Будулай в сериале. «Кто тебе коньяк присылает, жена?» Маздай махнул рукой. «Дед присылает. А жена... она в румынке подалась. Штефан Челмаре, Романия Маре. И дочка вся в нее. А сын меня. У нас ведь тоже писатели есть. Вот они-то избили народ с толку. Потомки даков и римлян. А я считаю, что румыны — это те же итальянцы, только мады энчина». Печкин рассмеялся. Маздай все больше ему нравился. Вот он как раз подходит для киногероя. Простой, да не очень-то простой парень. Семейная драма, хрен перец. Ой, спохватился он, я же Матадору не докладывал. Он, ну так и не доложил он Матадору ничего. Так гроза же будет, сказал Маздай, потому и трещит. Тогда сидим, скучаем, сказал Печкин. В зоне не соскучишься, сказал Маздай. И оказался, к сожалению, прав. Всю округу потряс такой громовой раскат, что мерещилось, застукали друг об дружку кирпичи часовенки, намертво скрепленные хитрым раствором давно похороненных каменщиков. «Это, кажется, не гроза», — сказал Маздай, — «это, кажется...» «Выброс?» — спросил Печка одними губами. «Не знаю», — сказал Маздай, — «только капличка нас не спасет». «Он идет к нам», — сказал журналист. «Кто?» «Тот, который на насыпи». «Мама, мама», — сказал Маздай и добавил несколько слов по-своему. Речь его действительно походила на итальянскую. То, что взметало вдали пыль, приближалось. «Таких больших воронок не бывает», — сказал Маздай. «И каруселей не бывает. Разве что специально для нас». «Обыкновенный смерч», — сказал Печкин. «Хотя тоже ничего хорошего. Придется укрыться за стенами». «Ладно, что ему на пути ничего серьезного не попалось? Я видел торнадо в Канзасе. Коровы летают, комбайны, бревна. Коттеджи их картонные». Огромная воронка без кавычек поднимала в воздух только выдранную траву, мелкие камешки да тельца неудачливых тушканчиков. «За стенами не надо», — сказал Маздай. «Почему?» «Нехорошо там. И мы уже не в Канзасе, Татошка». И Печкин снова удивился ему. «Прет прямо на плешь», — сказал Маздай. «Она его и прикончит. Схлопнет». «А так бывает», — сказал Печкин. «Плешь и вертушку с неба сдернет, если низко летела», — сказал Маздай. «Ах ты ж, падай!» Печкин выполнил команду автоматически, упал ничком, выхватив шлем руками, что было уже совсем глупо. Японское чудо способно защитить голову куда надежнее. Но оказалось, что смерч, захваченный комариной плещью, весит много больше, чем подхваченная им мелочь. С такой силой грохнуться о землю мог разве что знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит, хотя никто при этом в событии не присутствовал. Даже несколько кирпичей не выдержали, вылетели и попадали вниз. К счастью, мимо лежащих сталкеров. Прошло секунд примерно 10. «Карандец, котенку!» — с облегчением сказал Маздай. «Поднимайся, писатель!» Печкин попробовал встать и не смог. «Брюхо прилипло», — сказал он. «Ноги не отрываются». «Жадинка образовалась», — сказал Маздай. «Не вздумай руками оттолкнуться». «Да я уже», — виновато сказал Печкин, — «но с руками все в порядке». «Твое счастье», — сказал Маздай. «Хотя, по идее, должно и руки приковать». «Липучка оказалась быстро сохнущая», — сказал журналист. «Передние лапки у мухи свободные, дохлили толку». «А ты тоже?» «За компанию», — сказал Маздай. «Что Илья, то и я. Плохо, что не видно мне ничего, только земля. Лучше бы я руки под голову положил, да кто ж знал. Спасибо каске, что хоть мордой не впечатался». «Словила нас матушка зона». «Тогда и руки бы приковала», — сказал Печкин. «Толку теперь от рук», — сказал молдавский грузчик. «Вот набегут тушканчики и начнут нас объедать с филейных частей». «Связь у тебя работает?» «Связь у меня постоянно работает», — сказал Печкин, — «только в эфире все тут и шум». «Но Матадор ведь знает, где мы». «Если живой еще Матадор», — сказал Маздай, — «если ему зона тоже какой хитрый бенд не устроила». «Накопила зла за солнечные деньки». «А если...» «Помолчи», — сказал Маздай, — «поздняк метаться. И не вздумай мне тут истерики устраивать». «Да я и не собирался», — обиженно сказал журналист. «Как глупо», — думал он. «Какой позорный конец! Ни в схватке до последнего патрона, ни в электрии, убивающей мгновенно, как мотыльки в паутине. Я в детстве пробовал освобождать мотыльков. Ничего хорошего не выходило. А теперь сам вот так. Пытка бездействием, пытка беспомощностью, пытка ожиданием». «Смерть ведь не знает, что официально меня уже нет. Она бюрократизмом не страдает. Она живого от мертвого всяко отличит. Вот как позорно кончается мой сценарий. Или роман. Конечно, если сценарий, то непременно после фильма надо издавать роман. а также выпускать футболки, бейсболки, значки, авторучки и флешки с соответствующей символикой. Рекламный слоган. Он шел в зону за вдохновением, а нашел смерть. Муха шла-шла-шла и копеечку нашла. Пошлость какая. Постер с красивым героем, автомат наперевес. Косые черные буквы, остальное — судьба. Тоже претенциозное название. Печкин подал голос Маздай. Ты голову повернуть можешь? Голову могу, сказал Печкин. Шлем не могу, не отрывается. Хреново, сказал Маздай. Грош цена тогда твоему шлему. У меня-то простая маска, ее не жалко. Самая дешевая. Нет, сказал Печкин. Грош укрепляет позиции на международных валютных биржах. У меня тут наконечник есть особый, сенсорный, как у Стивена Хокинга. Управлять можно языком и зубами, так что обзор у меня, считай, круговой. Соноэкран перед глазами. Хороший гаджет, а то бы я тоже только в землю пялился. Пока все справа чисто и даже ветер стих. А слева стена, там смотреть не на что, разве что на тебя. А это не способствует оптимизму. Если тихо, значит сейчас хлынет, сказал Маздай. Это даже хорошо, когда хлынет как следует. Меньше живности будет шастать, попрячется мутня. Кроме зомбаков, тем погода по барабану. Ты верующий? Журналист подумал. Теперь, наверное, да, сказал он. Теперь такие вопросы задавать друг другу можно, сказал он себе. Момент истины. Тоже затаскали выражение до полной пошлости. Уна момента. Думаем готовыми блоками, чужими словами. А надо мыслить позитивно, как лягушка в притче. Шалишь, лягушачья смерть. Он еще раз попробовал приподняться на руках и только сейчас сообразил, что... «Маздай!» — крикнул журналист. «Чего?» — тревожно сказал сталкер. «У нас же только комбезы прикованы и берцы. Это не жадинка, это что-то другое, вроде клея-момент. Надо как-то освободиться». «Точно», — сказал Маздай. «Ты от природы умный или в институте хорошо учился?» «Да уж за экзамены не платил», — сказал Печкин. Маздай повозился, покряхтил и сказал. «Хорошая была мысль, только у меня все ножи на груди, не подлезешь, и комбез на правой руке прикован». «Эх!» Послышался треск, такого желанного звука Печкин давно не слышал. «Остальное хрен оторвешь», — сказал Маздай. «А я-то еще Сидоровича ругал, что старье подсовывает. Если бы старье!» «Мне и думать не стоит, чтобы отлепиться», — сказал Печкин. «Столько бабок впалил снарягу. Броня крепка. Зато руки свободны, и я ножичек как-нибудь добуду». «Именно что как-нибудь, кармашек-то был на левой руке. Только бы нож не улетел далеко». Но сумел журналист сделать все правильно и зажал в правом кулаке кривой клиночек модели Деспирада. Очень подходит к случаю такое название. «Ты бросишь его мне очень точно», — сказал Маздай, — «потому что я ничего не вижу. Брось так, чтобы он коснулся моей руки, но не отскочил. Не торопись, рассчитай все». Печкина пробил пот. Он никогда в жизни ни к чему не прилипал, разве что к девушкам. У него не было такого опыта. Журналист представил, что он коллега, как упомянутый Стивен Хокинг. Но этот замечательный человек держит в голове всю вселенную, а ему нужно держать только норычи. Тогда все и получится. Тогда все и получилось. А в фильме герой непременно бы промахнулся, думал Печкин, и тянулся бы за лезвием тщетно и долго для пущего драматизма. «Хорошая заточка», — сказал Маздай. «Только за обстановкой не забывай наблюдать. Чё на меня пялится?» Начнём с подбородного ремешка. После чего затеял живую беседу с собственным комбезом, причем изъяснялся исключительно матом. Наконец дело дошло до берцевых шторков. Потом Маздаева глотка издала торжествующий рев. Печкин не выдержал, перевел обзор вправо, повернул картинку на 90 градусов. Грузчик винзавода выглядел как чудом уцелевший пассажир после авиакатастрофы. Босой, в изрезанном солдатском белье, с которого свисали остатки камуфляжного комбинезона, закрепленные на плечах. Бронежилет был нараспашку, потому что сгоряча Маздай перерезал из застежки липучки. На непокрытой голове сверкала залысина. Пришлось отхватить и часть собственных волос. Маздай гордился своими черными цыганскими кудрями и упорно не стригся под нулевку, как прочие, хоть оно и причиняло неудобства. «Балдеешь, падла!» — сказал он. «Посмотрим, как ты-то сам предстанешь!» И прошлепал по земле к связчику. «Нет», — сказал он, — «не берет твоя сталь такую кожу. Ну-ка я своим поковыряю». «Тоже не берет. Тут ниточка в сборке нужна, да не по карману, а на нашему брату. Но ты не печалься, я тебя не брошу, покуда край обоим не наступит. Обещаю пристрелить из твоего дамского пистолетика раньше, чем... Ну, ты понял». «Ты с детства такой гуманный или хорошо учился?» — сказал Печкин. «Не возьмет моя Беретта этот композит, даже бронестекло у шлема не пробьет. Девичья игрушка. Не вьем ей, как сказал бы Топтыкин». «Тогда у нас проблема», — сказал Маздай, — «потому что стволы тоже прикованы, но с зачехленными стволами в зоне не ходят. А гуманизму...» «Гуманизму меня Белый научил». «Я идиот», — торжественно сказал Печкин. «Мне же надо просто отключить защиту. Она автоматически активизируется, когда мне опасно становится. Когда датчики сработают, ну, адреналин там и все такое. Вот теперь попробуй». Маздай попробовал. Совсем другое дело. «Молодцы японцы», — сказал он. «Умная материя», — сказал Печкин. «Сперва как сталь, потом как лед, потом как воск, потом как мед. Правда, это про женщину поется, но к нашему случаю как раз в тему». «Да ты не режь по-живому». «Берцы жалко», — вздохнул Маздай. «Наверное, тоже умные». «Увы», — вздохнул журналист. «А эту хрень зачем таскаешь? От хулиганов защищаться?» «Это Синильга от меня хотела защититься», — сказал Печкин. «Надо ей вернуть с глубочайшими извинениями». Потом Маздай ухватил его за бока и вытащил как личинку из кокона. «Орел и сокол», — сказал он, — «король зоны». «Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны», — сказал Печкин. И расхохотался, потому что на груди у Маздая красовалась татуировка «Арслонга Витабре». «Хай да Маздай!» Хотя было не до веселья. Без комбеза человек в зоне просто голый, без обуви вообще покойник. Или пройдет по радиоактивной земле, или наступит на кого-нибудь ядовитого. Воистину, Витабре. Берце пришлось долго пилить ножами. Получились странные обутки, из которых торчали пальцы. «Как перчатки у велосипедистов», — сказал Маздай. «Хорошо, что я с собой ношу инструмент и держу во внутренних карманах. А вот упасть бы нам на плащ, так и проблем бы не было». Он быстро выкрал из обрезков кожи, оставшихся на Печкине, что-то вроде мысков или союзок на сапогах-бурках. «Вот запихай, потом пальцы прижмет», — сказал Маздай. «В зоне любому ремеслу научишься, если выживешь». Оружия у них, считай, что не было. Ножи и беретта разве только против людей годились, да и то на материке. «Может, повезет нам и до харчо доберемся», — сказал Печкин. «Проскочим?» «Нет», — сказал Маздай, — «уже не проскочим. К нам собаки бегут». Глава 12. В стае было десятка два. При наличии автоматов большой беды стая не представляла бы. «Может, все-таки уйдем в часовню», — сказал Печкин. «Там еще хуже», — вздохнул Маздай. «Там кровососиха рожает». «Дядя, ты меня шутишь. А чего ты сразу не сказал?» «Не хотел расстраивать. Пока мы не войдем внутрь, она для нас безопасна. Супруг хотел ее подкормить за наш счет, но не вышло. Теперь она и разродиться не может, и двигается медленно. Но когда мы войдем без оружия, уж лучше собаки». «Ага», — сказал Печкин, — «а мы с голыми пузами, метательными ножами и пистолетиком для уикенда». «Ты хорошо стреляешь», — сказал Маздай. «Ребята хвалили», — сказал журналист. «Тогда постарайся завалить одну сразу и наверняка», — сказал Маздай. «Остальные на нее бросятся, а я мужики стану метать в кучу малу. Может, испугаются, если с ними чернобыльского пса нет». Совершенно безумная мысль пришла в голову Печкина. «Почему бы и нет? В конце концов, собака — это собака, а собака палки боится. Она боится ее уже 10 000 лет, и за годы мутации не мог инстинкт не сохраниться. Увидит, что человек нагибается за камнем...» «Нет, ничего она не увидит, она слепая. Она движется на запах. У нее идеальное чутье. Обычная дворовая шавка чует много лучше человека. Слепая собака зоны много лучше дворовой шавки и даже натасканной на взрывчатку и наркотики профессионалки в аэропорту. Значит? Стая приближалась. Вот она разделилась надвое и аккуратно обежала плешь. То ли чуяли они опасность, то ли гравий-концентрат действительно сдох. Тогда зачем его оббегать? Боже, о чем я думаю? Какие они мерзкие. Малый их академик Павлов терзал. Обнаглели тут, распустились. И все-таки жалко. Когда-то они служили человеку верно, за косточку и будочку. А человек их предал, забыл в панике убегая от незримой беды много лет назад. Им было страшно, больно и одиноко. Они подыхали, и они выживали. В них перемешались все породы. Овчарки и доги, таксы и двортерьеры. Нет, не было среди них такс. Мелких разорвали в первую очередь. И они не лают. Им нет нужды предупреждать жертву. Проплешины на тощих боках, белая муть в глазах, белая слюна стекает из пасти. Они не лают, они только воют по ночам, тревожат чуткий сталкерский сон у костра. В журналистской своей молодости Бену Майскому случалось брать интервью у разных звезд. Как правило, звезды селились в особняках. Как правило, особняки, помимо бодигардов, охранялись собаками бойцовых пород. Питбули, амстафы, бультерьеры, фило-бразильеро, мастино-неаполитано. Эти вообще стеленка. Пару раз дерзкого журналюга покусали, но вот он и стал носить в кармане баллончик с перцовым аэрозолем. Очень даже помогало. Только потом прибегали бодигарды. Как раз такой баллончик он и отобрал вчера у Синильки. «Стреляй!» — кричал Маздай. «Стреляй, падла!» И совсем очумел молдавский грузчик, когда увидел, что собаки вдруг остановились, завыли жалобно, некоторые завертелись на месте и вдруг побежали назад, не разбирая дороги. Иные прямо через комариную плешь. Она, кажется, еще действовала. «Ты чего не стрелял-то по инерции?» — спросил Маздай. «Не смеют они меня тронуть, — сказал Печка. Мы, журналисты, уж такой поганый и беспринципный народ, что благородные создания нами брезгуют. Заодно и тебя прикрыл». «Ты шаман», — сказал Маздай. «Точно шаман. Такого я еще не видел». «А ты говорил хрень», — сказал Печкин и продемонстрировал связчику причину бегства смертоносной стаи. «Скажем спасибо Синильке. Хотя не начал бы я к ней клинья бить, не достала бы она перец. Да здравствуют мои порочные поползновения». Связчик все еще не мог прийти в себя. «Так никто не делает», — сказал он наконец. «В зоне так не бывает, чтобы так просто». «А вы пробовали?» — сказал Печкин. «Вот таким же макаром в древние годы один мужик изобрел колесо. Если у них чутье много сильнее, чем у обычной собаки, так и перец подействует в 100 раз крепче». «Подумать только», — сказал Маздай. «Патронов на них извели, телекон из гильз можно насыпать. Народу они погрызли, а ты пришел и на тебе. Вот с ними, оказывается, как можно». «Это нам повезло», — сказал Печкин. «А вот начался бы ливень или ветер поднялся в нашу сторону. В зоне же обычно все время дождик, воздух сырой. Так что это одноразовый случай, как чудо. Воспроизводству не подлежит». «Тут главная идея», — сказал Маздай. «Теперь наши оружейники что-нибудь придумают. Можно, например, пейнтбольные шарики взвесью заполнять сразу же, не дожидаясь оружейников», — предложил Печкин. «Хотя бы», — согласился Маздай. «Теперь тебя во всех барах будут угощать. Кроме тех, которые на милитаре», — поспешно добавил он. «Военным мы ничего не скажем, хрен им». «Запатентуем ноу-хау, тогда и без угощения обойдусь», — сказал журналист. «Сам буду всех поить». «Слушай, может, на кровососях и перец попробовать? Что-то неуютно мне жить полуобнаженному в чистом поле». «Не стоит пробовать», — сказал Маздай. «Кровосос не чутьем берет. Не буди лихо, пока спит тихо. И автоматы наши, и связь. Как теперь ее проверишь? Мой ПДА прилип вниз дисплеем. Его, считай, совсем нет». «То же самое», — сказал Печкин. «И шлем не оторвать». Не без опаски прилег он на обрывки своего бесценного комбеза и засунул голову в шлем. И сразу же услышал: «Вы там, сучьи дети, или сдохли?» «Живы, Матадорского Печкин! Заберите нас отсюда, дяденьки! Мы голые, боссы и без оружия, нас всякий может обидеть!» «Вам там есть где укрыться?» «Нет, — сказал Печкин, — там занято, там кровососиха рожает». «Врешь! Знаешь, сколько щенок кровососа стоит?» «Я к ним в акушеры не нанимался, — сказал Печкин. А что белый с бугаем?» «Не встретили мы белого, — сказал Матадор, и тут снова затрещало все и загулькало». Печкин выждал еще некоторое время, выпростал голову из шлема, поднялся и весело сказал Маздай. «Хорошие новости! Цены на щенков кровососа повысились!» Связчик не отвечал, и Печкин вдруг с ужасом увидел, почему он не отвечает. Там, где стоял Маздай, улыбалась окровавленной пастью химера. Сталкеры описывают химеру по-разному, а некоторые даже считают, что химера полагается каждому своя, персонально. В одном они сходятся, она большая, неодолимая и не похожа ни на одно животное, как на материке, так и в зоне. Она слишком красива даже для зверя. Она воплощает в собой расхожее выражение «красота, страшная сила». Вряд ли это существо было мутантом, хотя многие считали, что хватки у химеры кошачьи. Она любит играть со своими жертвами. Действительно, на первый взгляд можно найти в ней известное сходство с пантерой. Не с настоящей, а со стилизованной скульптором анималистов. Такие черные литые пластмассовые фигурки украшали серванты в 60-е годы прошлого века. Она казалась отлитой из одного куска. И вообще, химера пантера Багира. По ассоциации. Не была она чисто черной. По ее бликующему телу непрерывно скользили радужные волны. Такие цвета бегут по чешуе тайменя, выведенного на берег удачливым рыбаком. У древних римлян тоже была какая-то подобная рыба, кажется, дорада. Патриции на пирах балдели, как она подыхает. У патрициев не было другой цветомузыки. Но сама химера, видимо, балдела от того, как подыхают люди. И не столько физически подыхают, сколько морально. Как будто для нее человеческий ужас был куда привлекательнее, чем людская плоть. Иногда, насладившись лакомой пищей, она отпускала человека без видимых причин. А то откуда было бы взяться рассказчиком? Печкин много слышал и читал о том, что в последнюю предсмертную секунду проносится перед человеком вся его жизнь, от первого сознательного впечатления до... А если не проносится, думал журналист, значит, все-таки не последняя, потому что сейчас он не мог припомнить почти ничего из своей достаточно бурной биографии. Химера глядела на него прекрасными золотыми немигающими очами. Суна хотела что-то сказать или, наоборот, услышать что-то от него. Один сталкер даже утверждал, что химера вошла с ним в телепатический контакт, и они договорились. «Господи», — думал он, — «пусть она уйдет. Пусть появится белый и прогонит ее. Говорят, он это умеет. Пусть то, что говорят, окажется правдой. Или пусть окажутся правдой слухи о ее внезапном великодушии. Отойди от меня, сатана! Ты добилась своего, мне страшно. Мне так страшно, что я даже не могу обгадиться, потому что все мышцы мои стали каменными». «Господи», — думал он, — «пусть она уйдет. Ты ведь только что совершил маленькое чудо с собаками. Ты внушил мне мысль пристать к официантке, ты приказал ей вытащить баллончик с перцем. Так почему бы не продолжить в том же духе? Ведь ты зачем-то оставил меня в живых. Неужели для того, чтобы это создание, явно не твоей работы и не твоей фантазии, меня прикончило? Или ты потому и не можешь приказать ей, потому что не твоей работы?» «Господи», — думал он, — «пусть она уйдет. Пусть я останусь жить дальше, сознавая свое полное ничтожество. Нет во мне больше гордыни, ни грамма не осталось. И достоинства не осталось. Да и хотел бы, чтобы Маздай остался в живых. Но я же не виноват, что она начала с него. Ведь это у него наколка. Надо же. Искусство вечно, жизнь кра... И все. Даже на последнее слово не хватило жизни. Может быть, никакой он не грузчик был, а режиссер или художник. Господи, — думал он, — я не знаю молитв, так, обрывки, по верхам. И в церковь я не хожу, но в зоне не бывает атеистов, я уже убедился. Я все понял с первого раза. Только пришли мне своего белого. Господи, — думал он, — я могу только давать зароки и обеты. Я напишу книгу о зоне и о промысле твоем в ней. Это будет честная книга. Без стрельбы на любой странице по малейшему поводу, Без мутантов и аномалий на каждом шагу, то есть будут и стрельба, и мутанты, но не чаще, чем на самом деле. Я не стану изображать людей хуже, чем они есть. Я не буду каждую минуту погружать своих героев в беду, никакой человек такого не выдержит. Я не буду живописать пытки и мучения, чтобы избыть собственные комплексы. Я не буду то и дело рекламировать разные виды оружия, ведь я не торгую. Пусть себе зацикливаются на тактико-технических данных смертоносных стволов, только неслуживые мажоры да подростки, да еще те, у которых не лады по мужской части. «Прости всех нас», — думал он, — «правых и неправых, пусть сумасшедшие выпрашивают милость у Монолита». Нет, у Монолита это много этой каменюки чести, чтоб писать ее за главной буквы. Ну как, удачно я перед тобой прогнулся? Или это и есть тот самый камень, который ты можешь сотворить, да не можешь поднять? Все равно ты должен нас простить, мы все пришли сюда не от хорошей жизни. На материке исчерпано все, или почти все, ведь зачем-то ты создал зону, или мы и без нее уже живем в аду. Хорошо, внезапно подумал он, пусть тварь откусит мне голову, и тогда я смогу лично высказать тебе все это. Ему стало так спокойно, что он открыл глаза. Перед ним стоял Белый и целился в него из своего шприцемета.